Глава 6. Вампирский рынок. Центр, район Лубянской площади. Кровяной бум, продолжавшийся без перерыва целых 20 лет, изменил в облике Москвы практически все, от поверхности асфальта до крыш домов. Помимо дикого количества рекламы и автомобильных пробок среди ночи, доходы от продажи крови сильно повлияли на смену типов строительства. Разумеется, никакой необходимости в плотной застройке не возникло. Вампирское население не увеличивалось из-за отсутствия деторождения. Никто не открывал престижные детские сады, а бизнесмены не скупали площади под магазины для будущих мам. Сразу же после победы вампиризма, когда все упыри, перестав скрываться, вышли из подполья в темноту, столицу хаотично застроили многоэтажками из черного бетона. Убогое жилье, наскоро стилизованное под лесные пещеры, с черепичными крышами, украшенными по краям особыми крючками. На этих крючках, повиснув вниз головой, спят дикие летучие мыши. Согласно древнему вампирскому поверью, их наличие бережет дом от внезапного визита охотников. Взлет цен на кровь обеспечил спрос на дорогие коттеджи, и тут уж застройщики развернулись. Сперва на Красном шоссе, а затем уже и в других богатых районах во множестве появились леповатые копии трансильванских замков, рогатые башни из индийского мрамора и элитные ледники-подвалы со встроенными кровяными резервуарами. Фантазиям новоришей не было предела. Спальни из слоновой кости украшали гробами черного дерева. Для декора комнат доставлялась эксклюзивная паутина из Индонезии от пауков-птицеедов. Лес шпилей замков клонов закрыл облака, однако вскоре вампирская элита присытилась ледяной джакузи и беседками в форме пентаграммы. Богатые упыри, устав от материальных благ, восхотели острых ощущений, это и привело к расцвету черного рынка. Подпольная биржа Москвы расположилась в узеньких переулках, оплетающих помпезный комплекс Кали, храм индуистской богини зла, возведенный на Лубянке диаспорой вампиров из Индостана, брахмаракшасов. Ночью и в выходные пятачок пустовал, незадолго до восхода солнца переулки наполнялись десятками темных личностей, одетых в пальто. На Калишке, как называли рынок московские вурдалаки, ушлые упыри торговали любыми вещами, запрещенными к продаже. Годовой оборот Калишки равнялся выручке среднего кровяного концерна, а затовариваться сюда приезжали вампиры из Нью-Йорка и Лондона. Контрабанда доставлялась азиатами. Уже с Лубянки товар растекался по танцполам дневных клубов и виллам новоришей. 5 закругленных башен красного, как кровь храма, устремлялись в небо, подобно связке алых сигар с картин художников-сюрреалиста. У храмовых ворот на фоне изображения клыкастой женщины в ожерелье из отрубленных рук деловито в полголоса переговаривались 2 старых брахмаракшаса. Внешний вид этих существ заставил бы заикаться любого местечкового кровососа, приехавшего в Москву погостить с гор Закарпатья. Цвет кожи гостей из Индии темно-серым оттенком напоминал свежий асфальт. Внутренности из разрезанных животов были неряшливо намотаны вокруг головы, кишки обхватывали шею жилистым шарфом, вместо лица голый череп с хоботком, высасывающим кровь. От своих относительно безобидных европейских собратьев индийцы отличались еще и тем, что, опустошив вены жертвы, в качестве финала непременно съедали ее мозг. Брахмаракшасов, слона и раджа отлично знали в гламурной тусовке. Их основной специализацией был разбодяженный порошок из серебра, на который подсела вампирская богема. Телезвезды, актеры эстрада, да чего уж там, даже отдельные министры и ночи не могли обойтись без дозы серба. Даже в кризис его продажи не упали. Сербом именовалась особая смесь, размельченный в пыль порошок серебра, тушеный с коровьей кровью, с добавлением песчинок могильной земли и волокон ядовитого лесного плюща. Этот микс, в основном за счет серебра, вставлял так, что после первой же дорожки вампиры испытывали ощущения, схожие с состоянием космической невесомости. Руки и ноги трясло мелкой дрожью, тело словно плавало в пространстве, насыщая внутренности энергией, а вкус... О, ради такого вкуса рискнул бы каждый вурдалак. Серп обеспечивал уникальный глюк. Стоило крупинкам пищевого серебра раствориться на языке, как возникала иллюзия забытой человеческой крови, мозговые центры получали мощный вброс экстаза. Порция серба стоила $2000, но недостатков покупателей не было. За удачную ночь дуэт «Слон Радж» клали за пояс своих дхоти 100 штук. Более того, почти каждый уличный пушер, ошивающийся на Калишке с розничными дозами серба, платил им налог с продаж. Эти 2 индуса-торговца запросто смогли бы плавать ночами в джакузи, обложившись льдом, однако предпочитали толочься в грязном переулке, Атмосфера черного рынка дарила львиную долю потребляемого ими адреналина. «Ты помнишь Серегу?» — Радж почесал рукой в складках от Хоти. «Это какого?» — без интереса спросил слон, элегантно поправляя кишки. «Рыжего», — пояснил Радж. «Он всегда по три порции серба брал». «А-а-а!» — протянул слон, щелкая себя по черепу. «Тогда, конечно». «Ну так вот, он вчера кони двинул», — с коммерческой грустью в голосе проинформировал Радж. «И угадай, по чьей вине. Ты, доброе сердце, слегонца ему серебра в порошок переложил». «Напрасно. Благими намерениями вымощена дорога в рай. На осьмушку грамма ошибешься, и все, пиздец». Парень едва вставил в ноздрю трубочку, как у него пламя из ушей рвануло, а оба клыка на стол вывалились. Кожа почернела, пузыри по всему лицу, даже клятву верности Дракуле произнести не успел. Сердце лопнуло. Только горстка пепла от Сереги осталась. Но знаешь, что самое удивительное? Его кореша меня с позднего утра смс-ками завалили. Тоже серба прикупить хотят. Завидно ребятам, как Серегу круто торкнуло. Слон жестом франта закинул за шею отвязавшуюся кишку. «А не пойти бы нахрен этим торчкам», — брезливо сказал он. «Передоз в последнее время просто бич какой-то. Мол, чего там, превысим чуток норму сербеца в крови и сразу подземелье в алмазах увидим. Не врубаются, что ты смертельно. Когда 300-500 лет живешь, ощущение опасности утрачивается. Думаешь, ты сам труп, все ужасы тебе, как со слона вода. Служба вампирской безопасности припрется, будет на колешке пацанов трясти. Придется дома пересидеть». В отличие от пушеров серба, назойливо пристававших к покупателям, продавцы серебряных пуль вели себя с достоинством королей. Они не таились в переулках, как мелкие торговцы, а стояли в наиболее темных углах, сдвинув на лоб шляпы. Постоянные клиенты узнавали их силуэты по жестам и повадкам. Стоит ли вновь упоминать, что запрещенный конвенцией в Гааге товар охотно покупался криминальным бизнесом, чаще всего для устранения конкурентов? Неделю назад Калишка уже пережила облаву агентов СВБ, где-то на юге грохнули бургомистра. Вылезая из лимузина, чиновник получил в сердце кусочек серебра, предполагалось, что сработал снайпер. Братки из группировок словацких либо моравских приезжали на Калишку затариваться осиновыми колами. Поставщики-пенсионеры выращивали нелегальные деревца в квартирах, сажая в катки и огораживая шторами от глаз любопытных соседей. Вампирский криминал также очень интересовала святая вода. Душ из этой дистиллированной жидкости легко уничтожал целую роту отборных упырей. Воду, однако, было очень сложно купить. Исторически вурдалаки не рвались связываться с тяжелым процессом изготовления. Взять в руки крест способны только вампиры-евреи либо вампиры-мусульмане, но, зная свою незаменимость, обе стороны заламывали за услуги непомерную цену. Толкучка, продающая эксклюзивную кровь, тоже не пустовала. Там издавна собирались группы богатых гурманов. Ее расположение на Калишке знал каждый любитель вкусно пососать. Чуть левее от щита с рекламой Бладколы на плакате «Деловой упырь в бейсболке» с плащом а-ля Дракула предлагал клево оттянуться, замочив клыки в красном. Спекулянты шепотом хвалили товар. Вакуумные пакеты и тонкие колбочки были закреплены с изнанки их длинных пальто. Деликатесы приобретались для миллиардеров Красного шоссе. На день рождения прием или тусовку в честь полной луны. На расхват шло и содержимое артерий редких животных, занесенных в черную книгу, тигров-альбиносов, белых носорогов, китайских панд. Особо ценилась кровь макак-девственниц из Конго, на вкус ее считали весьма близкой к человеческой. Толпу продавцов-нелегалов, словно катера, прорезали верткие дедушки в старомодных париках с английскими буклями. Придирчиво ощупывая товар кончиками сухих пальцев, они с девичьим отчаянием торговались о снижении цены. Вампирский рынок еще с давних времен облюбовали доктора пластической хирургии. Работали они исключительно с клыками. Мертвая плоть упырей не приживалась на новом месте, поэтому пересадка кожи у вампиров изначально была обречена на неудачу. Сети престижных клиник крепили сотрудничество с фотомоделями и женами олигархов, желающих нарастить клыки из контрабандной слоновой кости. Популярность хирургов возрастала пропорционально с ценами на кровь, а мода требовала новых жертв. Еще прошлой зимой на подиумах Парижа считала списком сезона иметь во рту сразу 4 белоснежных клыка, 2 больших спереди и 2 маленьких сзади. Женщина с обворожительно клыкастой улыбкой могла рассчитывать на успех в среде мужчин. Несмотря на массу как продавцов, так и покупателей, в переулках вокруг Калишки царила необычная тишина. Ее прерывал лишь шелест, словно сухие листья катились по мокрому от мелкого дождя тротуару. Вампиры предпочитали общаться шепотом. Почувствовав на спине цепкий взгляд, Радж повернул голову. У залитого кровью жертвенника Кали, прислонившись к клубку мертвецов из бронзы, стоял один из важнейших его клиентов. Сохраняя отвлеченную мину, тот кормил черного голубя мясными крошками. Очень богатый упырь. Таким полезно оказать особое уважение. «Подождешь минутку?» — прохрустел Радж в спину слону. «Надо отойти». Слон кивнул, не оборачиваясь. Шепотом, изобилующим нотками ярости, он объяснялся с поставщиком товара неким пелизитом, полувампиром-полупризраком, незаконным иммигрантом из Малайзии. Тела этих существ напоминали вязкую болотную тину, что-то вроде тумана, перемешанного с гнилым мясом. Тонкие трещины сочились вязким гноем. Этот факт делал их незаменимыми. Только пелизиты были способны добывать серебро на подпольных рудниках и переправлять его в крупные города без боязни летального исхода. Прочие же вампиры, и африканские, и индийские, и европейские, производя трансфер серебра крупными партиями, рисковали облучиться. Кожа вурдалаков покрывалась дымящимися язвами. После повреждений серебром требовалось лет 8 кровотерапии, внутренние органы разлагались в кисель, и еще спасибо, если курьер не отдавал концы. Транспортировать вредный порошок лапами пелизитов стало легко и приятно. Цены за работу пелизиты задирали не слабо, но что поделаешь, восточные существа. «Повысить надо, брат», — мелкой скороговоркой, смягчая окончание слов, сыпал молодой пелизит. «Кризис-шмизис, брат, полсотни баксов прибавь». Слон не выражал намерений что-либо прибавлять. «Нифига», — противостоял он запросам пелизита. «У вас и так дорого, нужно удерживать цены, не раздувать. Ты повысишь, я повышу, а пушеры те сразу звинтят так, что легче кол в сердце воткнуть. У русских вампиров особый бизнес, ты же знаешь. Специальная фишка. У них торговцы целыми днями спят, а просыпаются только, чтобы кровь из клиента пить. Меньше чем за 500% прибыли они не работают, так что давай не гони». Радж остановился в 2 метрах от клиента. Приподняв темные очки, тот быстрым движением век показал, хорошо бы отойти за угол. Брахмаракшас без вопросов последовал за ним в тесный и грязный закуток возле помойки. Что поделаешь, самые важные сделки всегда вершатся в окружении гниющих отбросов. Не рассыпаясь на приветствие, клиент взял быка за рога. «Ты достал, что я просил?» — спросил он без обиняков. «Нет», — качнул голым черепом Радж. «Простите, я переоценил свои возможности. Действительно, я могу найти не все. Мы запросили даже Китай, но земля выжжена везде, ни единого семечка». Острые уши клиента, торчащие за краями парика, злобно дрогнули. «Набиваешь цену?» — недобро усмехнулся покупатель. «Глупо, Радж. Это групповой заказ. Богемные вурдалаки мечтают о доселе неведомых ощущениях. Ты даже изнанкой своего тухлого хоботка не в состоянии почуять, насколько наверху эти господа. Для чего нам здесь разыгрывать шоу и восточный базар? Пусть прозвучит нужная цифра, и поверь, она сразу окажется у тебя в кармане». Радж испытал физическую боль от осознания, сколько денег он потерял. «Сахиб», — с максимальным почтением шепнул Брахмаракшас, — «клянусь кишками, мое уважение к вам безмерно. Но в то же время я призываю вас помнить, я всего лишь бессмертный земной вампир, а не великое адское божество вроде нашей красавицы Кали или вашего любимчика Дракулы». «Он вовсе не мой любимчик», — грубо прервал его речь клиент. «Как вам будет угодно», — склонил череп Радж. «Но так или иначе, не существует поставщика, с которым бы я не связался по имайл, не пообщался даже с вампирами-даяками и джунглей в дебрях острова Борнео. Увы, все тщетно. Они не слышали о подобных семенах почти полвека. Черное мясо моего сердца истерзано муками вынужденного отказа. Я знаю, ваш гнев неизбежен, но, надеюсь, я смогу его смягчить, предоставив платную информацию. Я не сумел разыскать семена, но знаю, где именно их найти». Мрачное лицо клиента, казалось, потемнело еще больше. «Сколько?» — задал он вопрос, меланхолично глядя в мусорный бак. 5000 баксов», — ровным тоном ответил Брахмаракшас. 2 мутно-желтых когтя сомкнулись, вытаскивая из кошелька пачку слипшихся купюр. На портрете скалило клыки существо в буклях. Деньги перекочевали в лапу Раджа, исчезли в трещине среди шейных кишок. Приникнув к длинному уху клиента, не касаясь жестких волосков, он выдал еле слышную тираду. 3 порции шепота. Покупатель сохранил на лице скучную мрачность. «Информация точная?» — отчеканил он, голос изобиловал скептицизмом. «Точнее не бывает», — заверил Радж. «Ее слил парень из той самой конторы. Под кайфом он хвалился крутизной, показывая мне пропуск. Это учреждение вообще не существует, даже на бумаге. Его функции настолько секретны, что сами сотрудники не в курсе, чем занимаются». «И чего тут сенсационного?» Клиент, казалось, уже сожалел о потраченных долларах. «Здесь такое сплошь и рядом. Уникальная страна. Кого не спроси, он вне понятия, за что ему на работе деньги платят». Череп Брахмаракшаса исказила улыбка. Покупатель поймал себя на неожиданной мысли. Насколько странно, когда улыбается без губы рот. «Я не собираюсь спорить», — прохрипел Радж. «Сам не знаю, что держит меня в Москве. Холодное обиталище алкоголиков-пофигистов. Правда, как же потрясающе здесь умеют пилить бюджетное бабло. Но с этой тайной конторой, Сахиб, все по-другому. Там собраны лучшие специалисты, и они разрабатывают запрещенные гаджеты по спецзаказу правительства. Самое главное, существо, слившее мне инфу, бесследно исчезло. Я не хочу последовать за ним, поэтому моя задача – точный адрес базы. Будет очень трудно. Для работы в офисе отбирают неподкупных вампиров, родом из Скандинавии. Один лишь плюс – если они напьются, а не пить северные кровососы не могут, то треплют языком без остановки. Периодически контингент базы приходится обновлять. Контактируйте с теми, кого уволили, и вы получите искомое. Выжав из когтя несколько капель черной крови, Радж набросал две строчки на листке карманного блокнота. Жирная точка расплылась, сделав кляксу. «Пусть вас не смущает назначение базы», — колыхнул кишками Брахмаракшас. «По уровню секрета этот объект превосходит даже главный офис службы вампирской безопасности. Но они делают все, дабы не привлечь внимания, а это идеальная маскировка. По соседству деревни никому из ее жителей в голову не пришло заподозрить сотрудников базы в нелегальных разработках». Клиент свернул блокнотный листочек вчетверо, сочно хрустнув плотной бумагой. Красные бусинки уставших глаз метнулись под очками, сначала вправо, потом влево. Он знал, что не будет ждать, пока кто-то уволится с базы. Семена белого ужаса нужны сегодня ночью. Прямо сейчас. Придется их достать самому. «Благодарю», — натужно проскрипел Носферату, протягивая руку. Радж вложил ладонь в его пальцы, тот стиснул ее, не давая возможности вырваться. Из рукава тонким змеиным жалом скользнуло лезвие, по виду скорее сапожное шило, нежели кинжал. Брахмаракшас не успел опомниться. Клинок упруго вошел ему под левое ребро почти по самую рукоять. Кожа задымилась, издавая запах резины. «Посеребренный металл», — прохрипел Радж, теряя сознание. «Да, именно так», — учтиво сообщил клиент, словно они сидели в приватном английском клубе за чашечкой чая. «Плюс джем из толченых лепестков лотоса. Усиливает вредоносное действие серебра на индийскую разновидность вампиров. Тебе осталось минута, не больше». Задняя крышка черепа Брахмаракшаса треснула. Из головы вырвались клубы дыма. По телу, сплетаясь в клубок, ползли огненные нити. От груди и живота отвалились куски мяса, полыхнули красными вспышками. Зубы высыпались на грудь, связка кишок на шее начала разматываться, как хобот мертвого слона. Покупатель нанес второй контрольный удар. В левый глаз Раджа, погрузив клинок в мозг вампира. Серая морщинистая плоть сползла на асфальт густой кашей. Взвиваясь в воздух шипучими искрами, посыпался крупный пепел. Выждав пару мгновений, ушастый аккуратно смел прах вместе с хрящиками в заранее приготовленный пакетик с эмблемой супермаркета «Седьмой гроб» и туго завязал морским узлом. Откинув крышку мусорного бака, бросил сверток на дно контейнера. Тот бесшумно шмякнулся между бутылками из-под плазмы. Носферату удалился кошачьей походкой. Каблуки были обиты войлоком. Глава 7. Тест на серебро. Переулок возле метро «Венозная». Маленькая комнатка в полнейшем беспорядке. Первое впечатление — взорвалась мощная бомба, и все вещи с обломками мебели раскидала в радиусе взрыва. Даже плохонький спальный гроб, и тот валяется вверх колесиками. Внутренняя обивка распорта ножом, по полу разбросаны клочки поролона. Со стен содраны картинки, жалостливо топорщатся глянцевые лоскутики. Хрустят осколки крашеного стекла. Пришельцы перекорежили безделушки, включая хрустальный шарик с сувенирной кровью Дракулы из Сигишаары. Подушки разрезаны, ящики письменного стола выброшены наружу. С абажура свисают какие-то тряпки, пол усыпан разорванными бумагами. Про одежду и говорить не приходится. Разрезали по швам все, включая парадный вампирский плащ для посещения официальных приемов. Особо исследовали подкладку. И что они полагали, я туда мог зашить. Вероятно, дозу серебра, так сказать, запасится на белый день. Ах да, флешка. Эти твари искали флешку. Обыск проведен с основательной, даже я бы сказал, с артистическим вкусом. Переворачивая скудные пожитки, незнакомцы включили телевизор, видимо, чтобы не было так скучно копаться в моем имуществе. Он и сейчас работает, причем на большой громкости, настроен на 24-часовой канал. Да уж, признак бурного 21 века. Грабители — информационные наркоманы, ни минуты без новостей. Механически поворачиваю шею, как робот. Оба глаза фиксируют рекламный блок для простовампирья. Под веселую музыку с рефреном «Праздник к нам приходит» прямо на меня едет с экрана здоровущий красный КамАЗ. Весь в созвездии лампочек везет цистерну кровяной плазмы из Америки. Спасибо. Лучше мышиный фарш за копейку, чем такая гадость. На наших оптовых рынках ее покупают только пенсионеры да неимущие вампиры, кому не по карману даже фастфуд кровеносных станций. В народе эти отходы назвали «капли Буша». Рекламный дедушка с внуком, упившись кровью из фигурных бутылок, скалит клыки. Худосочные модели, обнажив грудь, поют на мотив «Рамштайн». Веселье приносит и вкус бодрящий, праздников вкус всегда настоящий. Ах, как клево на Западе устроились. Нашу элитную кровь тоннами высасывают и нам же отходы продают. Впрочем, бабушка рассказывала, что в Москве такая система всегда работала. Даже при Екатерине Великой, кою бабуля хорошо помнит, государыня была тайным вампиром, но отлично маскировалась. На шее носила только золото. Блок кончается. НТВ с красным шариком под логотипом запускает новости. И вновь о разгорающемся кровяном конфликте между Московией и Запорожской сечью. Заунывно воет ведущий в черном плаще. В официальном обращении к герцогствам Европы благочинный принц крови обвинил упырей Запорожья в отсасывании гемоглобина из московских трубоартерий. Кровь уже не первый раз является предметом застарелого конфликта между восточными вампирами-старославянами и вольными вурдалаками сечи. Болгарские кровососы тоже внесли жалобу. Они не получают по трубоартерии нужного количества крови. От недостатка витаминов у горожан началась цинга, отмеченного падением клыков. Графиня упырей Запорожья, известная кровопийца Джулия Коса, открыто заявила. Мотаю головой. Наваждение какое-то. Где я? Ага, сижу на полу среди обломков перевернутой мебели. Изничтожено все, даже дешевая паутина на потолке и та сорвана к ангелам. Возле шкафа высохшая тушка летучей мыши. Сдохла еще месяц назад, купить новую нету денег. Разломали клетку, сволочи. Если не ошибаюсь, это моя съемная квартира. Что ж здесь произошло? Ах да, закончив рабочую ночь, я вышел из офиса. Меня зачем-то занесло в ближайший храм Дракулы исповедоваться. Там на меня напал священник Нуки Куби на паях с молчаливым щеголем в арбузном костюмчике. Я обратился в полярного волка и бежал от них во всю мощь по улице к казни, вплоть до метро Кровососская, пока меня не догнала голова Нуки Куби. В момент, когда я физически ощущал в мозгу разворот лепестков серебряной пули, случилось невозможное. Мне пригодилась вещь, которую я таскал с собой лет 5, как тот горячий эстонский парень из древнего анекдота про ворону. Сейчас челюсти болят, как и все мускулы на теле от превращения в волка. Сумасшедшее бегство по переулкам, тупик, случайные бомбилы на убитой тачке, кресло из псевдочеловеческой кожи, лихорадочный поиск в кошельке и по карманам смятых бумажек. Полчаса бешеной езды, о, так водят только вампиры и мигранты, вот к чему приводит бессмертие, и я в своей квартире. Зачем я сюда приехал? Да, но ведь бежать-то мне больше некуда. Родители давно ударились в религию и живут послушниками в доме Орги под Сигишаарой. Девушки нет, друзей тоже. Кому нужен такой друг, как я? К вегетарианке Вере и кто не завалишься. Убогая хижина на Венозной не просто жилище. Здесь мой мирок, моя собственная раковина, внутри которой я сворачиваюсь в светлое время суток, как рак-отшельник, не допуская посторонних. Все ясно. Оба киллера успели навестить комнатенку, пока я нудно горбатился в офисе. Искали долбанную флешку. Разумеется, не нашли и очень разозлились. Крушили хлипкую мебель, переворачивали вещи, топтали каблуками, срывали со стен картинки с демоницами из журнала PlayVamp. Переломали все пиратские DVD с такой тщательностью, словно их наняло агентство по авторским правам. Из глаз льются ледяные слезы пополам с кровью, ведь эту коллекцию ужастиков я любовно собирал годами. Здесь практически вся моя смерть за последние 100 лет после укуса. Классика. Первый еще черно-белый человек с Борисом Карловым в роли ужасного монстра. Искрометная комедия Романа Поланского «Бесстрашный убийца людей». И, разумеется, свежая экранка с интервью с человеком. Том Круз потрясающе сыграл страшное порождение человеческой мысли, серийного убийцу вурдалаков, маньяка Листата. Остро-кровавая, перченая классика от рассвета до заката со стандартным сюжетом. Четверо вампиров останавливаются перекусить в дневном стриптиз-баре посреди пустоши, но их ждет сюрприз. Бар принадлежит переодетым людям. Ах, сколько раз в мои нежные годы, когда я капризничал, не желая при первых лучах солнца ложиться в свой детский гробик, мама пугала меня. Если не уснешь, придут теплокровные страшилища с осиновыми колами и святой водой наперевес. Монстры охотятся на маленьких вампиров, которые не слушаются родителей, плохо кушают кровь и поздно засыпают. Зачем детям страшные сказки на день? Я дрожал под одеялом, представляя краснощеких чудищ, обвешанных серебром, распяливших рты в хищной улыбке. И не раз просыпался с криком, видя почти наяву, как в мое сердце целится осиновый штырь. Знаете, все идет из детства. Страх перед вымершими людьми в вампирах инстинктивен. Он заставляет девушку, щелкая клыками, прижиматься к холодному телу возлюбленного в кресле кинотеатра. А что еще испытаешь, наблюдая в блокбастере «Хэн Вальсинг» нападение ублюдков с крестами на деревню спящих вампиров? Только безысходность и сердечную боль. Психологи считают, ужастики воспитывают в упырях безволие. Чепуха на постной крови. Еще в те времена, когда я был совсем юн и романтичен, лет так под 50, я уже мечтал противостоять людям и подражать великим борцам с черными крыльями, одним левым когтем повергающих в прах батальоны охотников за вампирами. Мое лицо не отражается в обломках DVD, но я знаю, оно искажено от горя. Поганые суки. Что плохого я им сделал? Ах да, флешка. Что ж, тогда ясно. Мое обращение в пепел – дело ближайших минут. Почему я так спокойно об этом думаю? А все к тому идет. Неизвестные вурдалаки пытались убить меня возле храма. Вломились в квартиру. Устроили обыск, перещупали каждую мелочь, словно лично я каждому из них начесночил. Или, как раньше говорили, насолил. Понятия не имею, что это за флешка и зачем она им нужна, но 100% они за ней вернутся. Дело серьезное. Защиты искать негде, бежать, спрятаться тоже некуда. Кто поверит, кто выслушает? Хотя, а вдруг повезет? Сделаю-ка я один звонок. Если уж и там не помогут, значит, мне суждено стать пеплом, как многим предкам. Но неужели я сдохну и даже не пойму, в чем дело? Телефон сиротливо лежит на боку. Слава Дракуле, остался цел. Лишь пластмасса с левой стороны чуток треснула. Китайское производство – самый дешевый вариант. Серая трубка покоится на крыльях облезлого дракона. Дрожащий палец тыкается в кнопки. Я набираю номер, хорошо знакомый любому упырю в Москве. 8-800-666-666-666. Жду гудок. Следует добавочный. Еще 6 раз по 666. В трубке раздается звонкий щелчок. Сразу же звучит механический голос, явно принадлежащий роботу-автомату. «Служба вампирской безопасности. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, прослушайте рекламу, и мы соединим вас с оператором». Ангельнулся. Но, разумеется, кризис. Спецслужбы перешли на самоокупаемость. Финансирование срезали, а и кровь-то пить охота. Блок начинается с аудиоролика популярного пива «Три вампира». «Что же это такое?» — сокрушается мужской баритон. «Собрались мы тут попить кровушки, сидим и думаем, вампиры есть, а девственниц нет?» «Да откуда же им быть?» — смеется второй. «Если вы их давно сожрали». «О!» — заливается первый. «Это мы их удачно сожрали». «Пиво «Три вампира», посиделка без мертвых баб в чисто мужской компании». Следует развеселая музычка на манер собачьего вальса. Слушая треньканье, я впадаю в бешенство. Когда же эти уроды снимут трубку? «Придурки!» — раненая душа исторгает безмолвный крик. По крайней мере, мне так кажется, что он безмолвный. «Неужели?» — холодно произносит женский голос откуда-то из глубины телефона. «А вы в курсе, молодой человек, что наш разговор записывается?» Я прикусываю левым клыком язык. «О, крылья демонов! Когда же меня соединили?» «Да, со спецслужбами шутить опасно». «Извините, мямлю я звоню в особый отдел по расследованию убийств?» На другом конце провода слышится покашливание. «Ну, наверное», — утомленно говорит стерва. «Разрешите, я догадаюсь. Вас только что кто-то убил? Нас уже задолбали старушки, которым соседи якобы подсыпают в суп серебро. Если вы по этому поводу, то у нас имеется психиатр. Излагайте или перестаньте отнимать мое время». «Да вы мне слова не даете сказать», — взрываюсь я. «Кто вы такая?» «Следователь особого отдела Милена Зубкова», — с удивительной наглостью отзывается трубка. «Хорошо, мой мальчик, осчастливьте меня сенсацией». Ох, судя по имени, из сербских вампиров. От них сочувствия не дождешься. 5 минут уходит, дабы обрисовать события сегодняшнего дня. Довольно торопливый, поэтому сбивчиво, но в то же время с деталями. «Значит, на вас покушался жрец храма Дракулы?» Тембр голоса дамы наливается серебром. «А потом у японца оторвалась голова и летела за вами. Замок вашей квартиры взломан, грабители перекрошили все DVD с фильмами ужасов. Ладненько, мы сейчас приедем. Но вам, юноша, придется вдохнуть в трубочку, пройти мини-тестик на употребление серба». «С этим вы опоздали», — устало смеюсь я. «У меня в организме нет ничего, кроме мышиного фарша. Кстати, не привезете заодно парочку сэндвичей?» Выслушав ответ, я сжимаю трубку обеими челюстями. «Да уж, куда еще возьмут работать циничную блядь, кроме как в спецслужбу? Пусть сама себе туда сэндвичи засовывает». Отбросив бесполезный телефон, я ложусь на пол, заложив под голову ладони с посеревшей кожей, рядом с мумией топыря, среди разбитых дисков, обломков старого гроба и разорванных вещей. Бездумно смотрю в черный потолок, где качаются обрывки пластиковой паутины и крутятся акриловые фигурки летучих мышей. В голове вспыхивает образ вампира с антикварным револьвером. Он целится мне в переносицу. Я хорошо разглядел его. Молоденький, даже симпатичный, спокойный, знающий свое дело. Клыки отточены изящно, я бы даже сказал сексуально. Тоненькие, как иголочки. Кожица. А вот она. Я резко встаю, потом медленно опускаюсь на пол и вскакиваю снова. Нет, обычные глюки от испуга. Мне это просто показалось. Триллер «Нуар Дракула 3D». Реклама. Этот фильм разорвет ваше сердце, заставит взглянуть на Дракулу другими глазами, испытать вкус той крови, которую пил он из вен врагов, ощутить на губах сладость лона его женщин, почувствовать боль утраты друзей-вампиров. Отец нации. Храбрый воин. Отличный любовник. Гламурный красавец. Он мог стать молдавским князем и строить в Москве дачи, но выбрал другую участь. Темный повелитель, любимец ада, секс-мечта боярынь, враг христиан, Влад Цепиш. Откровенная биографическая лента, какой никогда не снимали прежде, постановки боев с людьми, спецэффекты на 100 миллионов долларов, образ, приближенный к реальности. Простим ли то, что сделали с ним люди? Жалкое хихиканье. На экране Энтони Хопкинс в черном наряде инквизиции, на лицо падает капюшон. «Отрекись от вампиризма! Съешь просвирку, сволочь!» Брэд Питт, лежащий на плите серебра, мотает головой. «Слава сатане! Давись яблоками в своем раю, поп!» Чудеса 3D. Осиновый кол прямо у сердца. Проследите полет серебряной пули сквозь зал. Остановите рукой колесницу охотников за вампирами. 300 тысяч обмороков на последнюю неделю, 500 000 заиканий, 1 000 000 баррелей отборных девичьих слез. Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула 3D». Рекомендации самого отца тьмы. Прекрасное средство для женской мастурбации. Символ вампирского гламура. Жуй, попкорн. Соси, кровь. Смотри, «Дракула 3D». Глава 8. Обряд Сеппуку. Окрестности метро Кровососская. Тщательно обыскав ближайшие закоулки, преследователи были вынуждены признать. Кирилла они упустили. Устав заглядывать под скамейки, совать руки в мусорные баки, оба вернулись к машине. Здесь парочку киллеров ждал печальный сюрприз. Автомобиль не заводился. Попытка поймать на пустой дневной улице такси ни к чему не привела. Обессилевшие напарники плюхнулись на лавочку возле автобусной остановки, мрачно попыхивая сигаретами без фильтра. Амелин с безразличным лицом скрыл пакетик растворимой крови и полез за бутылкой минералки, как советуют в рекламе добавить воды. Но Кикуби перебирал четки и потирал шею, опоясанную ниточкой красного шрама. Кожа на срезе чесала, словно после укуса комара, нос оседлали перекошенные очки кошки с треснутыми стеклами. Глянув в сторону напарника, Амелин презрительно усмехнулся. «Я в курсе, что ты хочешь сказать», — пробурчал японец, изучая трещинки на бордюре из сонных муравьев. «И чего? Разве это новость? Слабости свойственны не только азиатам, но и кровопийцам славянской расы, например, из Хорватии. Основной закон посмертного бытия. Если перед вурдалаком-одиночкой бросить на дорогу горсть риса, гречки или семян тыквы, то он не сойдет с места, пока все до семечка не пересчитает. На моей родине, в окрестностях Киото, хитроумные крестьяне так спасали свою жизнь. Выставят на ночь за дверь цельный мешок с рисом и спят спокойно. Придешь кровушки попить, а вместо сытного ужина до рассвета считаешь рисинки, как сукин сын. Кто бы предположил, что у этого подлеца в кармане окажется кулек с подсолнухами. Естественно, пришлось тут же остановить преследование и отдаться подробному счету. 365 штук в этом кульке было, можешь не проверять. Да, мерзавец-клерк успел скрыться, да, я виноват. Однако очень подмывает задать встречный вопрос. А что же, собственно, делал ты? Амелин, опустив бледные веки, с аппетитом втянул кровь через красную соломинку. Нуки Куби и не ждал ответа. За долгое время совместной работы ему удалось извлечь из сомкнутых уст напарника лишь пару коротких слов. Да и то таких, которые в принципе не слышите. «Ты же видел, со мной что-то не так», — распалялся японец. «Следовало чуточку прибавить шагу, и все было бы в шоколаде. Но нет, ты никогда не торопишься. Как же это снижает твое самоуважение? Двигаешься, словно в белом танце. Слушай, вот за что босс тебя так любит? Я бы на его месте уже давно... Впрочем, какая мне разница? Скажи на милость, где нам теперь искать нашу цель?» «Бьюсь об заклад, руководство будет разочаровано». Амелин отшвырнул пустой пакетик. Надев темные очки, он щелкнул пальцами, после чего сделал жест, изображая нечто цилиндрическое. «Флешка?» — догадался японец. «Логично. Прикончили бабу, гнались за мужиком. Весь город на зубы поставили, а самое главное — не нашли. Мы с тобой точно знаем лишь одно. Флешка была. Но тогда этот клерк либо великий актер, достойный Оскара, либо и вправду ни сном, ни духом». Амелин сахарно улыбнулся, блеснув белизной клыков. «Смекнуть бы мне раньше, во что ввязываюсь», — затушил сигарету Нукикуби. «Полагал, все стандартно. Нагоним девку, заберем флешку, убьем девку. И спокойно поедем отдыхать, тусить в дневной клуб». «Облажались». Первый прокол. Совершенно случайно девица умудрилась скачать. Ладно, молчу. Второй с этим офисным планктоном. Подумай, куром насмех, чмошный менеджер убежал от двух киллеров. Амелин кивнул. Весь его внешний вид выражал согласие, что ситуация до крайности возмутительная. Покосившись на смятый пакетик из-под крови, вампир пошарил во внутреннем кармане. Ага, мысленно предположил японец, ищет вторую порцию. Парень принадлежал к редкому подвиду кровезависимых упырей. Дабы не впасть в кому, им требуется поглощать плазму каждые 2 часа. Хуже только вурдалакам из Кракова. Их кожа уязвима настолько, что они вынуждены ночью плавать в крови. Эта особенность влетает бедолагам в копеечку. Отрыгнув, Амелин сплюнул на асфальт. Серую поверхность сплошь покрывали бурые засохшие пятна. «Ищешь телефон?» — догадался японец. «Отчет боссу о глубине лужи, в которой мы только что сели?» «Плохая идея. В моих краях, если самурай не сумел выполнить поручение даймё, ему требуется убить себя об стену высокохудожественным образом. Так они и делали, используя отточенные до бритвы лезвия. Я тоже могу приобрести на Калишке антикварный серебряный меч, а затем провести обряд сиппуку. Звонить бесполезно. У нас один вариант – прийти к боссу с флешкой в клыках, иначе завтра рискуем проснуться в серебряном растворе. Давай обмозгуем, где может быть клерк. Дома? Вряд ли. Его квартирку мы вверх тормашками перевернули, там ничего. У друзей – это типичный лузер. Дружить с ним никто не хочет, трахаться тоже. Работа – унылое говно, просиживать штаны от зарплаты до зарплаты. Я родом из страны потомственных карьеристов и скажу тебе, Амелин, если вампиру 100 лет, а он все еще сочиняет рекламные слоганы, это конченная личность. В Японии такие упыри, словно парии, достигнув 100-летнего барьера, они совершают групповое самоубийство, собрав единомышленников через интернет. Запираются в микроавтобусе, надевают на голову пакеты и дружно вдыхают порошок из серебра. Потерянное поколение. Миллионы вампиров превратились в тупое стадо, штампующее слоганы, и максимум их дерзаний – появление на доске в разделе «Самый злой сотрудник месяца». Вурдалак? Гламурное существо с молочной бледностью, стильной прической, натянувшей штаны в обтяжку. Воплощение мрачности, древние готики, ужасы перед неведомым, боязни одинокой ночной улицы. Но все мутировало. Кого испугает вампир, забывший о девичьих шейках с пульсацией вен, корпящий над режиссурой ТВ-клипа? В бедной семье семейства упырей все пьют дешевую кровь и требуется часто чистить зубы. Полируем обычной пастой, но на клыках остаются пятна. Одна штрига посоветовала мне упырин. Какое счастье! Упырин, клыки моей семьи, белые как мел. Амелин, это же кошмар. Держать по ночам в трепете средневековую Европу, перелетать из легенды в легенду, а потом скатиться до телерекламы зубной пасты со вкусом крови? Глаза бы мои этого не видели. Если и есть апокалипсис, то он происходит уже сейчас. Амелин пожал плечами, без особо выраженных эмоций. «Какого хрена ты не говоришь?» – взбесился японец. «Неужели легче изъясняться жестами, чем просто нормально открыть рот?» Амелин охотно кивнул. Щека Нукикуби дернулась в нервном тике. «Рейдзи!» «Кто бы сомневался?» – выругался японец. «У меня к мозгу прилила кровь, я придумал классный вариант. Ранней ночью мы явимся к Кириллу в офис, перетрясем там всех и переберем вариант его местонахождений. А сейчас поехали. Пока не стемнело, оторвемся в дневном клубе. У нас тяжелая работа. Не волнуйся за бабло, тамадачи, я угощаю». Тем временем усилия Амелина увенчались успехом. На свет появился искомый предмет, зацепившийся антенной за подкладку арбузного пиджака. Что-то вроде извращенной версии рации «Оки-Токи» с динамиком, лампочками, россыпью кнопок, как на калькуляторе. Аппарат издал натужный треск, на брюшке зажегся малиновый огонек. Оглянувшись по сторонам, Амелин набрал на табло номер ближайшего дома, сгенерировав первую попавшуюся квартиру. Предмет сурово хрюкнул и как-то своеобразно металлически зажужжал, на манер включения сетевого модема. Наконец, динамик выплюнул на замерзшую улицу женский визг. «Ты опять, сука, в дневном баре ошиваешься!» орала взбешенная до крайности девушка, судя по акценту, откуда-то из Восточной Европы. «Да чтоб тебе серебром подавиться, алкаш!» — говорила мне мама, — «не выходи замуж за русского вампира. Вы кровь и тупо привычки селедкой закусываете». Через треск донеслось тяжелое глубокомысленное мычание. Абонент на другом конце провода искренне пытался возразить супруге, но не мог. «Ты еще и хамишь?» — возмутилась девица. «Ну подожди. Если домой сей ночью не заявишься, гроб твой выкину, будешь на улице дневать». Японец раскрыл рот, но спросить не успел. Амелин нажал другую кнопку. Дисплей моментом отобразил все звонки, совершенные с этого номера за последние полтора часа. Весьма внушительное количество. «Пеленгатор», — не веря глазам, догадался Нукикуби. «Ты подложил клерку в телефон жучка». «Гениально, старик. А почему мне не сказал?» «Ну да». Потратив 3 секунды, Амелин ввел в устройство адрес и номер жилища Кирилла. Они не услышали разговора, трубка лежала в гнезде, телефон молчал. Зато в списке звонков высветился номер службы вампирской безопасности. Амелин поднес пеленгатор к носу японца. «Это самый глупый вампир из всех, когда-либо обращенных на Земле», — вздохнул Нукикуби. «Я размышляю, стоит ли его искать в канализации, а он преспокойно поехал домой, даже не думая, что мы знаем его адрес. Поговорка верна, дуракам везет». «Окей, это упрощает общую задачу. По стечению обстоятельств в особом отделе СВБ тоже работают адепты. Сейчас я сделаю звонок и спрошу, не помогут ли? Например, задержат везучего ублюдка до нашего приезда. Все чудесно, не волнуйся». Амелин подмигнул в ответ. Уж кто-кто, а он совершенно не волновался. Пока японец, ангельнувшись, набирал чей-то номер, он достал свой сотовый. Осторожно, не привлекая внимания Нукикуби, отправил смс-ку на мобильник на Носферату. Сообщение было длинным и содержало несколько специфических выражений. В том числе и такое. «Я тут кое-что придумал». Провал в памяти номер 3. Книга демонов. Сон, столь прекрасный и желанный, не спешил хватать Нергала в объятия. Уже не раз и не два, до синяков отлежав бока на жестком ложе, он вставал. Протирал глаза, зажигал свечу у изголовья. Бесшумно скользя по краешкам каменных плит, жрец подходил к кувшину, стоящему на столе, поднимал сосуд, наклоняя горлышко. Теплая, застоявшаяся влага лилась в высохший рот. Табличка с клинописью его потрясла. Читая текст раз за разом, Нергал спрашивал себя, почему он не разобрал этот архив за много лет, считал его хранилищем наивных детских сказок. Да, да, так оно и есть, мифические события 1500-летней давности, которые обросли домыслами. Там трудно разобраться, что можно назвать правдой. Очевидцев уже не спросишь. Однако какие же неведомые горизонты открыл ему клинопись древности? Он не может озвучить мысли, опасается даже думать, а вдруг чье-то неведомое колдовство позволяет проникать в чужие головы? Конечно, легенды о демонах и Кимму давно канули в лету со всеми ужасами, присущими величию и могуществу первого царства Баб-Или. Самые первые источники намекают – и Кимму не местные порождения, они явились из подземелья соседей ассирийцев. Да, такова уж человеческая природа, все зло попросту обязано иметь иноземное происхождение. Подлинность же неизвестна никому. Если верить содержимому глиняных дощечек, то демонов-кровопийц произвели на свет человеческие ошибки. Проще говоря, злого и Кимму мог превратиться каждый. Например, столь разные по возрасту и общественному положению люди, как невинная девушка, умершая от неразделенной любви, и грубый воин-ветеран, в могилу которого во время похорон пролили свежую кровь. Проще говоря, подобные мертвецы задерживались на земле, потеряв возможность отбыть в мир иной. Исторгая злобу, они нападали на живых из мести, заливавшие мертвое сердце холодом и ублажавшие гноем счастье. Далеко не всегда Экимму состоял из плоти. Иногда дух демона управлял человеком словно куклой, заставляя творить зло от имени призрачного повелителя. Экимму насыщались одним – горячей живой кровью из людских жил и сугубо под покровом ночи. Мрак служил прикрытием, когда демоны выходили на тайную охоту, отыскивая жертв. Нергал отдавал себе отчет. Его догадки граничат с безумием. Нет, никто не оспаривает. Власть тайного совета действительно велика. Пожалуй, в определенном смысле даже беспредельна. Тем не менее, обвинить свежеиспеченного начальника дворцовой стражи, царского любимчика Шамаша в одержимости древним духом кровавого демона – чрезвычайно сложная интрига. Если уж откровенно, Нергал вообще не верил в демонов. Он давно убедился, что самые страшные существа на свете – это люди, а все земные чудовища созданы исключительно их больным воображением. Да и ладно. Существует Икиму, не существует, ему в сущности все равно. Зато какая возможность сокрушить давнего соперника? Она наполняла жреца восторгом, лишала последних остатков сна, заставляла прокручивать в мозгу сладостные картины мести. Все симптомы одержимости налицо. На заседаниях в тронном зале Нергал посвятил достаточно времени лицу Шамаша. После возвышения тот занял почетное место, прямо у лап дракона, под изображением богини. До крайности бледная кожа, преобладание красного в белках глаз, сонливость и вялость, и так на протяжении дня. Но с сумерками Шамаш преображается. В движениях живость, в очах блеск, в голосе рык. Проследить, что он делает ночью, не получилось. Со слов самого Шамаша обходит посты охраны, проверяет безопасность, поэтому не высыпается. И царь без ума от такой верности. Нергал вновь лег поверх натертого долгим лежанием камня, завернув ноги в грубую мешковину. Спальня напоминала обиталище нищего. Все предельно скромно. Стол, каменная постель, вода, крохотное окошко с едва заметной луной, изображение богов из белой глины. Ничего лишнего. Жрецы бога-дракона соперничают в роскоши с царями, но спать они обязаны на жестком ложе. Слугам богов положено проявлять аскетичность в повседневной жизни. Да-да, вызывает смех, но таковы правила. Никому не известно, что одна лишь ложка благовоний, коими Нергал ежедневно умощает бороду, стоит столько же, сколько годовой труд пастуха. Издавна жрецы получали от царей привилегии, от знатных людей щедрые дары, от убогой черни плоды, хлеб и скот. Все жители священного города горячо мечтали о милости богов, и никто не оставался в накладе. Шамаш же попросту влез не в свое дело. Недавно, желая зачерпнуть из Золотой реки, он предложил, чтобы жертвы богини от хлебопашцев переправлялись прямиком в царскую сокровищницу. Ведь кто другой, как невеликий царь, сможет донести до ее глаз чаяния жертвователей? Правитель, не видя подвоха, позорно согласился. В качестве компенсации жрецам посулили расширение строительства зиккуратов, многоярусных башен, соединяющих небо и землю. Но к чему бездушные каменные башни, окруженные бесчисленными драконами, если дары из полей уйдут мимо рта? На тайном совете открыто обсуждалось устранение Шамаша, своей глупостью нанесшего храмовому обществу огромные убытки. Каждый рвался подослать к жадному царедворцу убийц с отравленными клинками. От соблазнительной идеи пришлось отказаться. Шамаш теперь редко бывает на людях один, а если покусителей схватят, то под пытками они, скорее всего, распустят языки о заказчиках. Однако храмовое братство умело валить и не такие колонны. Да, царь умен, храбр, опытен. Просто так его не обведешь вокруг пальца. Но есть и тонкие струны, на которых тайный совет давно виртуозно играет. А именно чудовищная мнительность повелителя, уже не раз стоившая его любимчиком головы, и крайне религиозное рвение. Ради милости богов, особенно красотки Царпаниту и благоволения мудрого Набу, царь готов свернуть горы, даже если горы населены окрестными племенами. Так уже случалось при строительстве храма Эбабарра. Те, кто не желали отдать землю жрецам, были безжалостно казнены. И на этом чувстве приятно поиграть. Жрец подложил под щеку правую руку, ощущая тыльной стороной ладони теплоту нагретого телом камня. Где-то через час наступит рассвет, уснуть ему, похоже, так и не удастся. В углу угадывались очертания драконьей головы, домашнего животного небесного божества, перед которым сам царь города дракона считает себя ничтожной букашкой. Забавно. Что даст человеку статую дракона, даже если положить перед ней спелые бананы и сладкий мед? А ведь простолюдины верят, раз эта еда таинственно исчезает каждую ночь, она падает во рты богов. Хотя на самом деле бананы переваривались в желудках храмовых служек. В главном храме дракона почти все сделано из чистого золота, и сам бог, и его ложа, и стол для еды, и стулья, и жертвенник, который стерегут золотые грифы со змеями. Лишь один кедровый потолок крыт лазуритом. Золотое ложе предназначено для любовных утех. Бог сам выбирает себе женщину из чужеземного племени, и она совокупляется с ним в темноте. Ха-ха-ха, уж сколько раз сам Нергал побывал в облике бога, получая свою порцию заморских ласк. В лучшие времена они резали на золотом жертвеннике 100 ягнят в день и выжигали 1000 талантов благовоний во славу божества. Если зажечь на 100 талантов меньше, кто заметит? Разницу делят жрецы, а священный дракон не обижается. Однако он отвлекся. Шамаша можно не изложить. Надо представить царю доказательство, что любимцем овладел дух демона Икиму, и тот сам передаст любимца в руки палача. Придумывать ничего не придется. Трудно отрицать факт, что с царедворцем происходит что-то странное. Он полумертв днем и бодр ночью, на пирах предпочитает полусырое мясо, часто покидает дворец после наступления темноты, мол, обожает пение ночных птиц. Вообще-то, Нерган не сильно удивится, если соперник обезумел, вообразив себя земным воплощением демона Икиму. А что? Это как раз логично. Отсюда и бледность, и постоянный недосып, и загадочное пристрастие к кровавой пище. Придворная жизнь требует напряжения. Только и гляди, чтобы в кубок не налили яд, не ударили кинжалом в спину, не нашептали лишнего в царское ухо. Невозможно расслабиться, это кого хочешь, с ума сведет. Жрецу уже приходилось наблюдать, как помрачается рассудок умнейших сановников, впадавших в буйное помешательство из-за мелочи. Почему шамаш должен быть исключением? Его сумасшествие просто приняло другую форму. Он дернулся на твердом камне ложа, всем телом, широко раскрыв испуганные глаза. О боги, а что если заболевание царедворца зашло слишком далеко? И обезумевший шамаш, представляя себя Икиму, не только бодрствует ночами, но и реально пьет человеческую кровь. Отвратительный холод пополз по жилам, подобно маленьким змейкам, облетая живот, спину, плечи, кусая мурашками ознобом. О да, да, да, это может объяснить многое, в том числе исчезновение стражников. Книга демонов гласит, одержимого Икиму надо захватить днем, пока он не обрел силу. Сейчас пока ночь, но с первыми же лучами солнца Нергал падет ниц перед троном царя. Улики горячи и неопровержимы, ни одна собака не посмеет их оспорить. Губы Нергала тронула невидимая во тьме улыбка. Раньше в качестве очищения одержимых сжигали на костре. Трудно сказать, очищались ли они от этого, но вот умирали это точно. Сколько осталось до рассвета? Всего ничего. Есть еще время обдумать слова беседы с царем. Хорошо бы начать разговор мягко и из-под бы. «Ты не успеешь этого сделать», — нарушил тишину хриплый голос. В углу комнаты вспыхнули две красные точки. Нергал оцепенел. Жрец не успел испугаться появлению неизвестного существа. Мозг, как лезвие, разрезал страшная догадка. Опасение оправдалось, кто-то прочитал его мысли. Сделав усилие, он сощурился. Привыкшие к мраку глаза разглядели большого мохнатого зверя. Жрец потрясенно молчал. Нарождающееся безумие разрывало голову. Существо, мягко спружинив лапами, вошло в кружок лунного света. Нергал схватился за грудь, кровь отлила от сердца. Это был крупный, можно сказать, огромный волк с густой черной шерстью, в которой поблескивали седые волоски. «Я прямо чувствовал, что ты это сделаешь». Волчья пасть открывалась и закрывалась, но жрецу казалось, будто слова неслись со всех углов комнаты. «Вот и заглянул в чертоги и сагилы послушать, о чем твои раздумья. Извини, Нергал, но у тебя не получится говорить с царем. Ясно почему? Ты сам этого уже не захочешь». Он только моя привилегия. Влажный язык, теряя капельки слюны, облизнул зубы. Нергал не двигался с места. За минуту до смерти он пытался понять, кому принадлежит искаженный пастью зверя, но все же известный ему голос, не раз слышанный на собраниях придворных. Именно им запросто, словно добрый знакомый, разговаривает с Нергалом ночной монстр. Осклизлые клыки коснулись его лица, обдавая смрадом гнилого мяса. «Утоли мою жажду», — велело существо, тихо рыча. В тот же момент жрец узнал, кто скрывается под маской монстра, и пришел в небывалый ужас. Он обречен. И по делам. Слишком увлекся на заседаниях лицезрением шамаша. Забыл, что у того могут быть соратники, разделившие тайну приобщения к одержимости. Впрочем, это уже ничего не изменит. Закрыв глаза, Нергал сам подставил горло под острия клыков. Глава 9. Кровь и шоколад. Трущобы у метро Венозная. Она меня ненавидит. Ощущаю всем сердцем, а также остальными органами чувств, кажется, даже желудком. Сидит на стуле, расспрашивает, меланхолично качает ногой на кончик пальца, который съехала бордовая туфелька, и улыбается страшной человеческой улыбкой. Эдакая стерва в квадрате, до крайности уверенной в себе и своей внешности. Светлый костюм из натурального шелка. Сербские вампиры всегда надевают только белые. Вот мучение-то, когда зальешь на обеде кровью. Нос с аккуратной горбинкой, длинные волосы, тело. Хорошее такое тело, гибкое и тонкое, что-то вроде антилопы, скрещенной с пантерой. В черных глазах почти неразличимы зрачки. Белоснежная кожа трупа плюс правильный макияж. Либо муж красит, либо подруга. Ага, а кольца-то нет. Понятненько. Девица-лесбиянка сублимирует в карьеру, получает от жесткой работы сексуальное удовольствие, мучая вампиров-мужчин. Кстати, почему у вампиров, если они мертвецы, функционируют половые органы? Философский вопрос. Ее напарник вял и тих, видно, боится сказать строгой начальнице даже слово поперек. Зачем она вообще его притащила? Для мебели, наверное. Девушка моя ровесница, хотя старается казаться старше и опытнее, но в реале ей едва-едва сравнялось сотни лет. Возраст заметен хотя бы по одежде. Вампирши постарше весьма консервативны, они и под страхом креста не наденут в офис блузку с вырезом. А это и плевать. «Позвольте уточнить, дорогая жертва», — цедит Милена, рассматривая мысок бордовой туфли. «Согласно вашим утверждениям, сегодня вы попали в водоворот необъяснимых событий. На выходе из храма Дракула на улице казни вас, не говоря худого слова, пытался убить гибрид комикса с аниме, молчаливый вурдалак с кольтом и японский вампир Нукикуби. Прибежав домой, вы обнаружили полный разгром и позвонили нам. Что ж, несмотря на всю экзотичность, это весьма правдоподобно. Версий много. Случайная атака наркоманов, утонченная месть гламурного гея-возлюбленного за должность по кредиту банка крови. Однако ваше финальное заявление, оно вообще ни в какие ворота не лезет. Правда, Карл?» Карл, тощий упырь с длинным носом, словно сошедший со страниц сказки про Пиноккио, издает звук. Нечто среднее между мычанием и хрюканьем. Видимо, это означает согласие. Стать бы сейчас охотником за вампирами хотя бы на пару минут. Забить осиновый кол в глотку Зубковой, что может быть лучше? Месть гламурного гея возлюбленного. Да не пойти ли тебе нахер, если ты еще помнишь, что это такое? Сию тираду, разумеется, произношу про себя. Я стеснителен с женщинами. Ну, знаете ли, блею я его довольно хорошо разглядел. Откинувшись на спинку стула, офицер Зубкова хохочет добрым смехом. Смех, впрочем, быстро прерывается. Щелкают клыки. Тест на серебро показал отрицательный результат, мерит она меня взглядом. И у вас нет стандартных глюков, значит, дело не в ломке. Остается предположить, что это начало велотекущей шизофрении, которая, как общеизвестно, сопровождается яркими галлюцинациями. Скажите, вы слышите голоса? Дракула лично с вами не разговаривал? О, за что мне все это? Ангелова змея. Конечно, она теперь все жилы мне высосет. Небось, сидела, пила кровь с бразильским шоколадом. Модный коктейль называется «Мертвый негр». Хвастала подруге под точными клыками. А тут я звоню и вытаскиваю ее на улицу поздно днем. Понадеялся на помощь правоохранительных органов. Как вижу, абсолютно напрасно. «А что тогда с комнатой?» — вяло возражаю я. «Не я же тут все переломал». «Как раз вы», — виртуозно добивает меня Милена. «Просто сами не помните. Раздвоение личности. Кто вам поверит после набора столь изощренной чуши? Как я могу считать вас адекватным вампиром? Бред сивой горгульи». Умом я и сам понимаю, что она права. Мой рассказ — научная фантастика. Я до сих пор в сомнениях, прав ли я в своих скороспелых выводах или это результат нервного срыва. Может и верно, с перепугу привиделось, либо лучи солнца падали как-то не так. Но нет, я слишком хорошо запомнил лицо вампира, целившегося в мой лоб из кольта. Кожа арбузного киллера словно была наложена двумя слоями, а это означает... «Увы», — говорю я хриплым, но весьма уверенным голосом, — «я понимаю, что это нереально. Но, получается, они существуют. Иного объяснения здесь нет». «Все понятно», — кивает Зубкова с театральным огорчением, перекладывая ногу на ногу. Короткая юбка ползет вверх, я вижу кружевные трусики с крылышками летучей мыши. Она это не специально, просто не держит меня не только за мужчину, но и вовсе за мыслящее существо. Я зря потерял время. У меня телефон в кабинете уже дымится. Похищение, убийство, передоз с серебром. А тут вы со своими глюками и ложным вызовом. Вот уж воистину наказание Дракулова. Я ощущаю себя полным ничтожеством, даже больше, чем раньше. «Хорошо», — смягчает тон офицер Зубкова, — «я предоставляю вам шанс. Есть ли другие свидетели взлома? Соседи уже опросили, никто ничего не слышал, но это и неудивительно. Бедный район, тут живут бразильские вампиры, умеющие превращаться в змей, а змеи, как общеизвестно, глухие. Близкие друзья имеются? Вы с кем-нибудь живете? Как насчет постоянной девушки?» «Не лезьте в мою личную жизнь», — сдавленно шепчу я. «Кто бы сомневался», — хмыкает Милена. «А родственники-то в Москве у вас есть? Хотя не удивлюсь, если ваша шизофрения — дело семейное». «Да, вот из-за таких женщин мужчины и становятся геями». «Моя сестра живет в Москве», — сообщаю я. «Но это не дает вам права». «Отлично», — прерывает Милена. «Давайте ей позвоним». Звонок безрезультатен. Телефон выключили. Впрочем, Катя раньше не особо-то любила брать трубку. Дрожащими пальцами отбиваю ей смс-ку. «Срочно перезвони, у меня большие проблемы». «Она на меня обижена, что тут поделаешь? Близкие родственники, ближе некуда, а я давно ее уже не приглашал на вечернее кровопитие поболтать за рюмкой гемоглобина на кровеносной станции». «Да, вот он, атомный век. Раньше, по словам бабушки, вампиры держались друг за друга, их было мало. А сейчас куда ни плюнь, упыри. Чувство локти испарилось, теперь каждый сам за себя. Сестрица Катя всегда приглашалась в гости со злым умыслом убраться в холостяцкой квартире. Милена олицетворяет усталое бешенство. Взгляд черный глаз преисполнен сокрушающей энергией. Вырвись она наружу, я бы уже валялся на полу, обугленный и дымящийся. Держите меня все, ангелы рая. Не баба, а просто зверь. «Сваливаем, Карл!» — мотнув волосами, она встает со стула. «Нам больше нечего делать в этой халупе. Оформим звонок как ложный вызов». Однако Карл, вопреки моему удивлению, не бежит за хозяйкой, как пес на поводке. Напротив, он качает лысой головой, так похожей на морковку. «По-моему, мы еще не все прояснили, Милена», — разносится по комнате дребезжание его голоса. «Надо дать бедняге шанс. Вдруг что-то пропущено». Милена остановилась посреди комнаты. Каблук туфли скользнул по обломку от DVD-диска. Изумлена. Похоже, она просто не верит своим ушам. «Карл, у тебя чего, кончился запас крема, и ты перегрелся на солнце?» — участливо спрашивает Зубкова. «Я же сказал, пошли отсюда». Карл не двигается с места. Я проникаюсь к нему глубокой симпатией. Какой отличный парень. Странно, что я не оценил его сразу. Просто герой. Чтобы противоречить этой стерве в белом, нужны как минимум серебряные нервы. «Нет, Милена», — грустно качает головой Карл, — «мы никуда не пойдем». Левой рукой он выхватывает из-за пазухи пистолет цвета металлик. Моя челюсть почти падает на пол. Да вот крутой мужик. Глаза Милены увеличились до размера огней светофора. Она скребет правый бок. «Ня!» — скучно цедит Карл. «Ты же всегда оставляешь пистолет в машине. Где тебе его пристегнуть? Он же испортит общий вид костюма. Даже в сумочку положить и то лень», — оттягивает плечо. «Мертвые женщины, живые, это не важно. Вы больше думаете о внешности, нежели о работе». «Ты сошел с ума», — Милена рычит, как тигр. «Знаешь, что с тобой будет?» «Знаю», — спокойно отвечает Карл. «Давай, присядь обратно на стульчик». Он мельком смотрит на часы. «Еще 10 минут, и все образуется. Просто побудь здесь». Держа на прицеле кипящую злобой коллегу, он поворачивается ко мне. «О, я давно в курсе. У службы вампирской безопасности особый вид оружия. Нет-нет, серебро строжайше запрещено использовать даже спецагентам. Это электрические пули, пускаясь с довольно слабым зарядом. Зато они способны обездвижить противника на пару минут. Для ареста достаточно». «Молодец, приятель», — проникновенно говорю я, глядя в унылое лицо Карла. «Не ожидал я, что ты такой крутой. Спасибо за помощь, ты вообще супер». «Где флешка, чувак?» — умирая от скуки, вяло говорит Карл. В голове словно взрывается склад с шутихами, динамитом и петардами. «Чего?» Не стесняясь, ору я в ответ во весь голос. «Флешка!» — ничуть не испугавшись моей реакции, повторяет Карл. «Твоя сестра Катя похитила чужую вещь. Мы поймали воровку, но флешки при Кате не оказалось. Значит, она передала вещь тебе. Больше некому. Не повторяй ошибок сестрицы, просто раскались. Обещаю, ты умрешь без мучений». Обещание Карла меня не подкупает. Он назвал имя сестры, и я понимаю, боязнь, которую я испытывал до сих пор, уже ничто. Вот сейчас мне действительно стало очень страшно. Страшно за сестру. Кроме Катерины у меня в Москве нет никого. Я вдруг чувствую себя ужасно одиноким. «Что с Катей? Что вы сделали с ней?» Я делаю шаг к нему. Он переводит пистолет на мою грудь. «Ублюдок. Я понимаю, Кати больше нет. И эта сволочь еще надеется остановить меня своим электричеством?» «Ангел сраный», — произношу я, замахиваясь нелепо сжатым кулаком. «Ударить не успеваю. Карл забыл про Милену, и напрасно. Она прыгает на него, в прыжке распрямившись во всю длину, как и положено пантере. Клыки впиваются в запястье Карла, из ранок брызжет алая кровь. Выстрел. Пуля шарахает в стену, дряхлые обои накрывают паутиной электрического разряда. Милена бьет Карла головой об пол, тот отвечает ей ударом в переносицу сжатыми костяшками пальцев. Желая помочь, я падаю сверху. «Слезь с меня, придурок!» — орет Милена и выкручивает Карлу руку с прокушенной веной. Из ее разбитого носа течет кровь, на белом костюме расплываются малиновые пятна. Упершись ей в спину подбородком, я слепо шарю рукой по полу. В ладонь втыкается острый обломок диска. Недолго думая, я беззлобно, едва ли не ласково погружаю его Карлу в левый глаз. Хорошая болевая точка, проймет даже труп. В своих предположениях я не ошибся. Раздается такой вопль, что стены дрожат. Наверняка всколыхнул и глухих бразильских вампиров. Он хватается ладонью за лицо, забыв про пистолет, этим пользуется Милена. Размахнувшись, она всаживает дуло Карлу прямо в рот и нажимает на спуск. Противник выбывает из игры, он валяется посреди мусора, тощее тело трясет в электрических разрядах. Милена встает, одной рукой вытирая кровь, другой отбрасывая волосы с лица. «Типа прости», — коротко и хмуро говорит она. «За что? Мои легкие мертвы, но в них хрип, как у спортсмена после бега. За то, что не поверила». Она по-прежнему не смотрит в глаза. «Так получается, все чистая правда? Инуки Куби и другой вампир? Задуши меня, все христиане. А что за флешку от тебя хотят? Ты можешь сказать?» «Да чтоб вам всем сдохнуть со своей флешкой!» — ору я. Щелчок револьверного барабана. Впуская СВБ, я забыл запереть дверь. По средневековому правилу вампир не может зайти в частный дом без приглашения. Но дверь открыта, а на пороге двое, которым приглашение не нужно. Попугай Нуки Куби и тот второй в арбузном костюмчике. В руке молчаливого антикварный кольт с длинным стволом. «Сдохнуть?» — вежливо улыбается японец. «Что ж, это вполне можно». Кольт поперхнулся, выплюнув вспышку красного пламени. Глава 10. Доппельзаугер. Подземелье комплекса Кремля. Строители подземного зала с конца XIX века для конструкции донжионов было принято нанимать валашских вудкодлаков, а также утонченных вампиров из Флоренции, да и сам главный архитектор в своих вкусах придерживался черно-красных тонов. Через рифленые колонны в стиле позднего ампира проглядывали неровные стены, облаченные как футляр в темный гранит с сетью мелких алых пятнышек. По полу с помощью особого аппарата струились волны жидкого азота, делая пространство похожим на эстраду. Продолговатые лампы под потолком, убранные кружевной паутиной, работа брюссельских пауков, выкормленных курскими соловьями, давали мягкий и слабый свет, необходимый для релакса. На стенах красовались имитации силуэтов. Известно, что упыри не отбрасывают настоящих теней. Помещение то и дело оглашалось рыком сидящих на цепи леопардов. Управление делами принца крови заказал их в индийском городе Удайпур. Голая девушка, чьи узкие глаза выдавали принадлежность к азиатской расе, а плечи прятались под каскадом прямых черных волос, внесла на золотом подносе хрустальный бокал. Издавая чарующий запах, в объятиях хрусталя сверкала кровь белых шимпанзе из джунглей Уганды. Пальцы с ухоженными когтями сомкнулись вокруг прозрачной ножки. Покинув кресло с изображением двуглавого дракона, маркиз закрыл глаза, наклонил бокал к клыкам, наслаждался игрой оттенков. В капельках свежей крови причудливо смешивались ароматы спелого банана, кожуры кокосов и сорванных плодов хлебного дерева. Превосходно, если бы не одно «но». Испробовав человеческую кровь, ты понимаешь, что остальное – суррогат. Не следует также забывать и о пользе натуральных витаминов, питающих мозг. Несмотря на строгий запрет, часть вампиров изредка сосали кровь друг у друга. Но это было лишь слабым напоминанием давно потерянного ими счастья. Принц крови, оседлавший чугунную табуретку под ножью драконьего кресла, испытал острую зависть. По щекам маркиза пробежала судорога наслаждения. Дряхлый, но крепкий маркиз принадлежал к клану доппельзаугеров, весьма опасных германских вампиров. В старину они питались не только кровью, но также не брезговали и филе молодых женщин. Уже тогда, во времена Тевтонского ордена, этот клан подчинил племена низкорослых болотных упырей, обитавших в дремучих лесах у нынешнего Санкт-Петербурга. Родом из этих племен были пращуры и принца крови. Сам принц считался высшим существом, носил корону супермастера Московии, однако всецело зависел от капризов могущественного маркиза, ибо не мог существовать без жидкости, текущей в венах Доппельзаугера. Закинув за плечо получерного плаща с бархатным воротником, облизываясь, принц крови следил за витиеватыми дорожками крови. Они струились сквозь небесно-бледное, почти прозрачное горло старого маркиза. «Дай глоточек, а?» — попросил он, ненавидя себя за жалобный тон. Маркиз с величайшим трудом оторвался от бокала. «С какой стати?» — буркнул он, облизывая залитым красным губы. «Умей это необходимость, иначе клетки серого вещества не получат нужной живости перед принятием решений. Тебе-то, милый, зачем? Элитная кровь дорогая, а в кризис нужно экономить. Доллар сегодня уже 100 целковых. Экономика в такой заднице, сидишь под гранитом и думаешь, как бы в империю не вломилась в Кремль скалами. Ты наших упырей сам знаешь. Пока цены на кровь растут, уровень смерти расцветает, все зашибись. Но если сосать нечего, сразу найдут, кому серебра вставить в глотку. Нужно на Дракулу уповать. Совсем зло забыли, а теперь жалуемся. Ах, ад оставил нас». Бокал звякнул донышком под нос. Девушка ослепительно улыбнулась. Принц Крови подумал, что религиозность в последнее время в большой моде. Маркиз ранее считался заядлым атеистом, но вот уже полвека, как завел личного жреца и не вылезая из черных мес. «А почему на мне-то экономить?» — трепеща спросил он. «Да ты и так на всем готовом», — отрыгнул кровь маркиз. «А иначе что? Сидел бы без меня в адвокатской конторе, занимался исками по дележу имущества где-нибудь в Карпатах. Там как раз на один домик претендует сотня упырских семейств из нескольких поколений. Мне твое назначение вообще легко далось. Каждый упырь хочет быть принцем крови, особенно родственники Цепиша по мужской линии. Набились в кабинет, манускриптами трясут. Жаль, что ТВ не изобрели раньше. Мы бы всех охотников за вампирами еще 500 лет назад разогнали. Обрушить дуракам рейтинг и всего делов. Как просто. Показал ролик, где разливаешь гемоглобин всем желающим, и тайный совет единогласно избирает тебя принцем крови. Определенно я за технический прогресс». Принц крови уныло уставился на повиливающие ягодицы уходящей служанки. Ревнивица жена давно смирилась, что официантки в подземных чертогах Кремля прислуживают голыми. «Ничего не поделаешь, протокол». «Что с трубоартериями будем делать?» — перевел он тему. «Запад уже волнуется. Уже говорят, мол, ненадежные мы партнеры, незачем у нас кровь покупать». Маркиз пренебрежительно оскалил клыки. «Слушай, ты чего, Запад не знаешь?» — захохотал он, придавая смеху демонические нотки. «Они за дешевую кровь кого хочешь сдадут. Правильных вампиров в Европе уже давно не осталось. Это все блатная романтика, битые молью легенды про юношей бледных со взором горящим. Действительность сурова. Во Франции или Британии никогда не водилось стоящих вурдалаков. Ученые до сих пор ломают копию, кто был первым вампиром на Земле. Нет, я, конечно, одобряю расхожий попсовый термин «Московия – родина клыков», но между тем и правда, классический вампиризм а-ля Дракула зародился в Восточной Европе. Тысячи лет прошли, а мы до сих пор не знаем самого важного. У кого выросли клыки? Кто придумал сон в гробу? Какое существо укусило в схватке врага, заразив его порфирией? Ни одно исследование не показывает этого со снайперской точностью. Хоть генетика, хоть биология, хромосомы перепутаны, как в салате. Может и хорошо. По справедливости, самый первый клан должен править планетой, как наследники лорда-основателя. Неважно. Зато никто не оспаривает, что легенды о кровососах появились среди германских славян, поляков, сербов и русичей. Западу стыдно признать проигрыш. Представляешь, вчера палата упырей Британии проголосовала, чтобы людей уравняли в правах с вампирами. Благодарение злу людей уже нет, иначе бы я умом тронулся. На чугунном столике, в качестве его опоры служили паучьи лапки, зазвонил телефон, точнее застонал голосом девственниц. Принц крови протянул было руку и отдернул ее под красноречивым взглядом маркиза. «Вот-вот», — размеренно произнес тот, — «помни, я за это бью». Потом опять пальцы посинеют. «Будь умницей, а то никакой подпитки не получишь». Сняв трубку и сказав «Алло», маркиз почти сразу замолчал. Внимательно слушая, изредка бросал в воздух звуки вроде «ага» и «угу». Закончив беседу фразой «я перезвоню», он обратил бледное лицо к собеседнику. «На Дальнем Востоке опять проблемы», — прошипел Доппельзаугер, расширяя зрачки. «Упыри местные возмущаются вводом пошлин на поставку заграничных летучих мышей самых популярных пород. Обещают митинги. Оно, конечно, выгодно. Съездил в Японию, взял мышь, растаможил, продал вдвое дороже. Но нашим-то фермам, которые мышей разводят в Самаре, что делать? Их и так покупать не хотят. Накроется отечественный производитель». «А они не пробовали толковых летучих мышей разводить?» Принц крови хмыкнул, приглаживая уголок воротника. Динамики под потолком спучились, издавая сдавленный хрип. Включился эквилибриум. «Такая ведь халтура, не приведи Дракула. Слепые, ноги трясутся, хвост отваливается, когти скребут. Новую мышь купил, видя к ветеринару, что тот ее до ума довел, шерстку пригладил, да блох вычесал. Ощущение, что они этих мышей с козлами скрещивают. 20 лет уже ждем, пока отечественный мышепром на ноги поднимется, а менеджерам все пофигу мороз. Как разводили барахло, так и разводят. Ну а куда кровососу без мыши? Уважающий себя упырь должен такую иметь. Это дедовская традиция, тем самым мы отличаемся от людей. Конечно, никто не любит отечественных мутантов покупать. Хоть бы породу улучшили за это время, так нет. С детской настойчивостью клепают стада уморьих мордоворотов». Маркиз, развернувшись, отвесил принцу крови под затыльник. Затем, не делая паузы, второй и третий. Вампир остался на месте, однако сильно втянул голову в плечи. Из воротника наружу сиротливо торчали уши. «Тебе кто тут вообще клыки скалить разрешал?» — осведомился маркиз. «Смотри, мне ничего не стоит другого принца крови завести, вампиры даже не заметят. Время сейчас экономически тяжелое, неудачи на кого-то свалить надо. Кровь по всему миру неприлично подешевела, а у нас на кровеносных станциях она дороже и дороже. Доллар почти в золото превратился. Хорошо еще, что рейтинг стоит. Ты мой рейтинг видел? Да, еле слышно сообщил побитый принц крови. Много раз. Правда, в последнее время, если верить социологам, этот ваш рейтинг как-то обвял. Он зажмурился, ожидая подзатыльника. Ой, а ты ведь прав, задумчиво сказал маркиз, погладив подлокотник драконьего кресла. Что ты скуксился рейтинг. А ведь еще недавно, как все было славно. Цены на кровь растут, я прямую линию провожу с вампирами. Звонят пенсионерки-вурдалаки аж из Сибири, благодарят за счастье и успехи в экономике. Девушка даже соединилась бурятская. Типа она лесной вампир, живет в деревне и очень хочет приехать на черное дерево в Кремле, череп на веточку повесить и желание загадать. Едва-едва оппозицию придушил. Задолбали эти кланы трансильванцев и поляков, учащие всех и вся, как кровь правильно сосать. Дело в том, дорогой принц, что есть небольшой секрет. Когда денег много, управлять Московией каждый дурак способен. А вот если в карманах пусто, наступает откровенная жопа. Самое умное, что изобрели, это заказали жрецам черную мессу во всех храмах Дракулы, дабы цены на кровь опять сделали по 150 баксов. Из 6 каменных каминов взвелось пламя, возвещая о начале мессы. Пора было спускаться в подвал, поблагодарить демонов ада за дарованную ночь и окропить алтарь жертвенной кровью. После поплавать в бассейне под грановитой палатой, он был встроен туда недавно для восстановления сил. «Эх, и славная же смертушка раньше была», — взгрустнул принц крови. «Помнишь средние века? Никаких кровяных бирж, курсов валют, сырьевой экономики. Надо кушать, пойдешь в город и поохотишься. Технично все сейчас стало как-то без души, отсутствие романтики абсолютное. Каждый вешает дома искусственную луну, держит в клетке летучую мышь, создает фальшивое ощущение охоты после трудного дня в офисе. У меня уже 100 лет в предвкушении крови клыки не чешутся. В 21 веке скучно быть вампиром». Маркиз не ответил. По этому пункту он был солидарен. «Мессир, ну что мы будем делать, если начнется бунт?» Дальновидно поинтересовался принц крови. «Мы слишком долго рассказывали упырям о великой крепости в Черных горах, где хранятся миллионы бочек с кровью на случай экономического кризиса. Не объявлять же им правду, что никакой крепости на самом деле нет, а бабло мы благополучно потратили на себя». «Это как раз легко решается», — лениво, хотя и не без тревоги, заметил маркиз. «Вызываем отряды диких таежных вампиров. Они за лишний стакан плазмы съедят любого. Настоящие звери на сферату за пояс заткнут. Ты знаешь, мне иногда становится жаль, что мы перекусали всех людей. Не такая уж сложная проблема, если имеется общий враг». Принц крови скакнул на табуретке поближе к драконьему креслу. С потолка на серебристой нити спустился крупный паук с узорами на брюшке и тут же забрался обратно. Телефон дрогнул от нового стона. Маркиз посмотрел на аппарат, прикусив белую нижнюю губу. Он ожидал плохих новостей. «Может, я сниму?» — затаённой надеждой спросил принц крови. Усмехнувшись его наивности, Деппельзаугер поднёс к уху трубку. Новость оказалась не то чтобы плохой, она была ужасной. Только что в СВБ потеряли связь с секретной лабораторией в Подмосковье, производящей биологическое оружие. Если выведенные химическим образом образцы белого ужаса похищены из хранилища, грозят вещи куда хуже экономического кризиса. Бесконтрольное распространение образцов обещает вылиться в Армагеддон всей цивилизации кровососов. «Что-то случилось?» — встревожился принц крови. «Ничего», — злобно перебил его Деппельзаугер, нажав кнопку сигнализации. По подземельям разнесся радующий душу механический волчий вой. Всюду включались черные лампы, символизируя экстремальный уровень тревоги. Примерно в полусотни километров от Кремля ушастый, стоя на коленях в окружении боевиков, в черных масках с автоматами, руками в защитных перчатках разгребал окутанные дымом останки ученых. Сам того не ведая, Радж слил ему такую информацию, о которой Носферату не мог и мечтать. Все правильно. Средство «Белый ужас» производилось на замаскированном объекте. Здесь даже охраны толком не было. Она бы испортила легенду, привлекла опасное внимание и породила ненужные слухи. И в самом-то деле, какая может быть охрана у обшарпанного учреждения с потертой вывеской «Плодовощная база», где стилизуют под кровь свекольные и клюквенные соки для вампиров-вегетарианцев? Трех офицеров СВБ, работавших сторожами, его гвардия уложила серебром на входе. С учеными тоже не пришлось возиться. В небольшой лаборатории стерильные, слепящие чернотой столы и стены, шкаф со скафандрами, очищающие растворы, особые, обогащенные витаминами кровь в баллонах, ее выдают за вредность. Еще бы, неизвестно, что станет с сотрудниками, упади на пол капля сжиженного средства. Руки в толстых перчатках потеряли чувствительность, но ему удалось нащупать искомое – плоский ключ под залитой чем-то липким реберной костью руководителя секретной лаборатории. На ключе был выгравирован код. Прочитав цепь из цифр и букв, Носферату приблизился к сейфу. Толстые стальные стены ящика могли бы выдержать прямое попадание ракеты, но все оказалось бесхитростно. Сначала набор кода, потом жужжание открытой дверцы и ключ, вставленный в бокс внутри самого сейфа. Из железного нутра бьет в нос теплым металлом и облезлой краской. Алкаш-собеседник не обманул Раджа. Вот и он, небольшой прозрачный сосуд из оргстекла, похожий на водочный графин с узким горлом. Стиснув донышко тремя пальцами, ушастый поднес графин к лампочке, тихо и благоговейно рассматривая содержимое. Лаборатория работала над белым ужасом три последних десятилетия. К его воспроизводству были подключены лучшие умы Московии. Сгоревшие кости, которых сейчас трещали под ботинками боевиков в масках. Именно это он безуспешно искал на вампирском рынке, запрашивал у подпольных торговцев в Китае, дебрях Африки, чилийских Андах. Средство, выведенное путем долгих мутаций и скрещиваний, представляло страшную угрозу. Оно было в 1000 раз опаснее, нежели его прародитель, сожженный много лет назад. Раздался негромкий хлопок. Боевик в черном выстрелил в камеру видеонаблюдения. Форма топорщилась на его груди, облегая загадочное приспособление. Бугристую ленту, похожую на связку сарделек, ее пристегивали к телу два кожаных ремня. Такими же лентами были оснащены остальные. Носферату настоял на этой странной экипировке. Ушастый не повернул головы. Он не мог оторвать глаз от графина. На стеклянном дне покоились три крупных, сочных головки белого чеснока. Часть вторая. Магазин гробов. Да, суть моя, я зверь, что зверя ест. Я кровь сама, и я освобождение. Прошу, очисть меня, я этого так жду. Ты кровью истечешь, мне будет исцеление. Металлика, Bleeding Me. Глава первая. Полукровки. Переулок Увенозный, центр Москвы. Я и клыком не успеваю шевельнуть. Милена, скользнув в сторону, плавающе отклоняется от серебряной пули, словно в кино. Увы, и не идеально, опасный металл успел чиркнуть ее по виску, от глаза до уха вздувается тонкая багровая ниточка. Реакция зубковой молниеносна. Обеими руками, схватив за шкирку лежащую на полу Карла, она закрывается его тощим туловищем, как щитом. Не мудрствуя лукаво, я прыгаю за ее спину. Двигаясь назад паровозиком, мы отступаем к закрытому окну. О, как я рад, что снимаю дешевую халупу с окнами из бывшего человечьего жилфонда. Вот уж не подумаешь, оказывается, безденежье может идти на пользу. Арбузный вампир смущен. Стрелять в Карла ему явно не хочется. И он не такой хороший стрелок, чтобы засветить мне в лоб даже с близкого расстояния, не задев приятелей службы вампирской безопасности. «Слушай, отпусти его», — растерянно предлагает Нукикуби. «Ага, сейчас», — огрызается Милена. «Ничего мне не придумал». Скинув руку с пистолетом из-за спины куклоподобного Карла, она стреляет в японца электрозарядом почти в упор. Увернувшись, голова Нукикуби плавно съезжает в сторону, как ломтик ананаса. Обрубок шеи на этот раз не выплескивает крови, он сухой, словно пенек на поляне. Следует второй выстрел. Безрезультатно. Голова победно взмывает к потолку. Электропистолет трехзарядный, я ощущаю всю сложность нашего положения, с пустой обоймой против кольта, набитого серебром. Милена застыла, глядя на Нукикуби, выпучила глаза, как болотная лягушка. «А однако», — с трудом открывает она рот, — «такое не каждый день увидишь». «А я ведь предупреждал», — сообщаю ей с долей меланхолии. «Убедилась?» Адреналин в крови диктует дальнейшее поведение. Стиснув девицу за локоть, я тяну ее в сторону окна, открыть шпингалет. Не рассчитал. Весь паровозик опрокидывается на меня, смешно махая четырьмя руками. «Падаем». Оконное стекло в хлипкой раме людской подстройки, разумеется, не выдержало напора моей спины. Разлетаясь на крупные куски, оно освобождает путь. Мы вываливаемся на улицу под аккомпанемент печального звона и ужасающего треска рамы. Со второго этажа не так больно падать, я уже рассматривал этот вариант, когда собирался улепетывать от кредиторов. Бедолаги тоже не смогли зайти в дом без приглашения, но, как пишут газеты, во второй раз банк обычно посылает к должнику эстри, еврейских вампирш. Эти кровопийцы умеют гипнотизировать жертв на расстоянии. Сам не поймешь, как откроешь дверь и радушно пригласишь в гости. Полет недолг. Бухаемся на крышу машину службы вампирской безопасности. Тяжесть трех тел оставляет на металле круглую вмятину. Милена падает на Карла, а я снова на нее. Хруст, уцелевший глаз упыря, лезет из орбиты. Издав стон в стиле теннисистки Шараповой, Милена сокрушает врага удачным хуком в челюсть. Карл сползает на асфальт, экс-напарница срывает с его пояса ключи от машины. «Садись». По-хозяйски бросает она мне, и я плюхаюсь на серое сиденье, рядом с водительским. Ангельнувшись, Милена вставляет ключ в замок зажигания. Мотор автомобиля ревет, как раненый лев. Что называется, вовремя. Из подъезда вылетает голова Нуки Куби. С завыванием, разрезая воздух, она мчится за нами. Но, конечно, это ей не полярный волк. С моделью Mercedes Bloodsucker даже сверхъестественные существа не могут конкурировать. Благо, по-прежнему дневное время, машин на дороге почти нет. Нещадно крутя руль, Милена выезжает из переулка на трассу. Правит одной рукой, второй вытряхивает из пачки сигарету. Намертво зажимает ее кроваво-красными губами. Клеем она, что ли, красится? Нуки Куби превращается в исчезающую точку, оставшуюся далеко позади. «Как выглядела твоя сестра?» — цедит она, почти не разжимая губ. На этот вопрос легко ответить. Образ Кати не выходит из моих мыслей. «Мы с ней близнецы?» Отвечаю я, тупо наблюдая череду новостроек из модного черного бетона. По бокам дороги, наподобие осиных гнезд, лепятся круглосуточные сангри-киоски с быстрорастворимой кровью. Можно сказать, она моя копия. По крайней мере, так папа с мамой говорили. У нас не было шансов увидеть себя в зеркале. Смотри внимательно, и ты поймешь, какова была внешность Катерины. Милена бросает на меня серию коротких взглядов, словно фотографируя. Быстро-быстро, все-таки за рулем. Вампиры не умирают при авариях, но стоимость ремонта автомобиля удерживает водителя от катастроф. Заостренный нос, большие глаза. Она выплевывает слова очередью, как пулемет. Черные волосы, ямочки на щеках, розовые губы, что странно. Ведь у нормального вампира вместо губ бескровные белесые ниточки. Да, вот все это замечают. Как тяжело быть упырем второго сорта. Мы полукровки, безжизненно произношу я. Отца укусил вампир буквально за сутки до того, как он зачал нас, еще не зная, что не является человеком. Когда обращение уже началось, было поздно. Папа не трогал маму ни единым клыком, но каждую ночь выходил на охоту, чтобы нормально питаться. В таком противоестественном союзе они жили, пока не родились мы. Затем мама сбежала в лес вместе с детьми. Нам тогда было 2 года на двоих. Как маман объясняла потом, боялась, счастья своего не понимала. Примерно 1-1.5 года прожили в лесу, прятались в вырытой землянке, пока нас не нашел поисковый отряд упырей. Несмотря на кровь отца вампира, симптомов вампиризма у нас с сестрой не оказалось. Поэтому нас укусили вместе с мамой. Превращение завершилось быстро, как у всех полукровок, примерно за 30 минут. Каждое слово дается с трудом, образ Кати не выходит из головы. Вот мы, весело смеясь, играем с ней на опушке леса вскоре после превращения. Ловим симпатичного колючего ежика, вытаскиваем из его пузика кишочки, наперегонки пьем остро пахнущую кровь. Мам ругается, опять наелись перед обедом прелестные детские шалости. Милая Катенька, часть меня, словно от моего тела отрезали половину. Что же случилось? Что они с ней сделали? Милена тормозит служебный Мерседес в стороне под тенью вывески ресторана. Грязная улица, окурки, мусор, засохшие лужицы крови, смятые пакетики Нестле. Сигарета сгорела до фильтра, на щеках серый пепел. «Ты знаешь, где Катя?» — шепчу я, не слыша своего голоса. «Вчера в службу вампирской безопасности поступил анонимный звонок», — задумчиво произносит она. «Звонили с телефона автомата, что установлен у дневного клуба 20 костей. Запись голоса у меня в компьютере. Абонент говорил с немецким акцентом, похоже на Альпа. Это существо сообщило об автомобиле, врезавшемся в остановку чернокнижного магазина «Москва». 2 типа в черном вытащили девушку-водителя, затолкали в свою машину и увезли. Не уверена, что это Катя, но, в общем, приметы совпадают. В глазах каскадом расплываются красные круги. «Едем!» — ору я и трясу ее за плечи. «Едем туда немедленно!» Пара сильных, хлестких оплеух несколько остужает мой пыл. «А может, и не едем?» — бормочу я, держась за щеку. «Да, чуток подождем». Милена невозмутимо поправляет прическу. «Ну, гад, конечно». «Никогда не хватай меня руками», — шипит она, награждая взглядом придавленной гадюки. «Мне это ох, как не нравится. Поверь, я искренне сочувствую неприятной ситуации с твоей сестрой. Похоже, у нее огромные проблемы. Однако советую включить соображалку, ибо я уже устала думать за нас двоих. Вдумайся, оцени текущий момент. Карл — мой старый напарник. Мы работаем вместе 50 лет. Месяц назад, во время облавы на контрабандистов серебра, он прикрыл мою задницу от серебряной пули, засадив разряд в лоб словацкому ублюдку. Не спорю, порой я вела себя с ним жестко, но это ж любя. И вот из-за непонятной флешки, якобы похищенной твоей сестрой-близнецом, Карл посылает все в рай. Карьеру в СВБ, положение и остальное. Поневоле задумаешься, что ж за инфу содержит ангелова флешка? Оки-доки. Клуб 20 костей, дневной, закрывается с заходом солнца. Сейчас стемнеет. Перекантуемся где-нибудь в укрытии. А уже потом с первыми солнечными лучами навестим Альпа. Обычно это существа с характерной внешностью. Кроме того, неподалеку от телефонной кабинки закреплена камера наблюдения. Ее слова заставляют меня насторожиться. «И какого хрена?» Скромность исчезла, я не выбираю выражения. «Ты не позвонишь себе на работу, не доложишь начальству об инциденте с Карлом. Почему мы сидим здесь, попусту теряя время? Срочно сообщи по рации приметы Арбузного и Нуки Куби. Пусть их объявляют в розыск». Милена крутит головой, восхищенно цокнув языком. «Чувак, я просто в восторге от степени твоего ума». Она хлопает себя по бедру. «А я-то, дура, перед тобой распинаюсь». Подумай, кому в службе я теперь могу довериться? Вампир, которого я знаю как облупленного, без проблем сдал меня киллером, чтобы получить доступ к флешке. Более того, изначально он не собирался со мной, но ему позвонили на мобилу, и Карл тут как тут. У меня есть чувство, что после звонка в службу сюда опять примчится урод со слоеной башкой. Я опускаю стекло машины. Этот мир несправедлив. Почему, если женщина умна, то она непременно жуткая стерва? Извращенный закон природы. Плазменный экран у ресторана «Упырев» мигает рекламой. Фотомодель в белом платье, блистая клыками, жирно отрыгивает кровь после еды, но порошок не оставляет пятнам ни единого шанса. О, Дракула, как же много в обществе вампиров рекламы стирального порошка. Только и слышим отовсюду – отбеливатель, стирка, пятновыводитель. Ну да, образ питания упырей делает чистящие средства культовыми. Самые богатые компании Московии – кроведобывающие и кровечистящие. Костюм Зубковый покрыт красными кругами, как леопард-мутант. Пока ее это не очень беспокоит. «Хорошо, понял», — злобно говорю я. «У тебя в запасе есть другое решение?» Зубкова лезет в похудевшую пачку за новой сигаретой. «Вариантов не густо», — признается она. «Нам нужно выяснить, во что именно вляпалась твоя сестра. С какого бодуна она вдруг стащила флешку у клана вампиров, обладающего столь значительными связями? Какую инфу содержит украденная флешка? На кого работают Нуки Куби и Арбуз? От тебя помощи на копейку, малыш, ты в ситуации не шаришь. Тогда, плиз, хотя бы уж не мешай. Подождем восхода солнца и проявимся в 20 костях. Разрази меня в артерию, да кто же хозяин японца и того парня, проглотившего язык?» Любопытство замучило. Готова минет сделать, чтобы получить флешку. Она прерывается. «Но не тебе», — поспешно добавляет офицер Зубкова, заметив искру интереса в моих потухших глазах. «Конечно. С моей зарплатой мне не дождаться любви и от мышиного фарша». Включается мотор. Милена мучительно раздумывает. «Ладно, ты меня убедил». Она признается в этом нехоте под тяжелым давлением обстоятельств. Так говорит жена, которую застали в постели с любовником три свидетеля. «Тебя реально пытались убить. Но относительно всего остального, как говорил труп Станиславского, не верю. Это миф, понимаешь? Злые сказочные создания. Я сама в детстве носила их маски, когда мы праздновали Хэллоуин. Тебе все померещилось, обычный шок». Я не отвечаю. «Зачем? Надо дать ей время. Пускай убедится сама». Японец помог помятому Карлу подняться. Вскрыв автомобильную аптечку, достал эластичный бинт, протянув пострадавшему. Из пробитой глазницы вампира сочилась густая, как патока, темная кровь. «Я не думал, что так случится», — уныло произнес Карл. Сложив бинт подушечкой, он осторожно промокнул свежую рану. Америн, проверив барабан, сунул кольт обратно, в кобуру на ноге. «Босс заплатит тебе вдвое», — утешил Карл Нуки Куби, — «а кровотечение сейчас прекратится. Нельзя терять ни минуты, надо действовать. Езжай в службу, накатай телегу. У Милены нервный срыв, она напала на тебя, угрожала оружием, угнала машину. Мотивы неизвестны, но может быть опасно. Обычный психоз, переработалась. Пусть ее объявят в розыск». Карл отшвырнул в сторону смятый окровавленный бинт. Моргнул пустой глазницей. Это выглядело комично, но Нуки Куби смог удержаться от смеха. «Я работаю не за деньги», — процедил вампир. «И ты отлично это знаешь». Японец, не меняясь в лице, удостоил его вежливой улыбкой. Час назад он получил СМС от Носферату и действовал по инструкции. Но ему и в голову не могло прийти. Точно такая же СМС сейчас пришла на сотовый Америна. «Как выжить при встрече с людьми?» Из архива Национального музея вампиризма. Инструкция. Первое. Если вы не знаете прогноз погоды, никогда не выходите на охоту при свете дня. Солнце может показаться из-за туч через минуту. Это закон подлости. Второе. Пока жертва не укушена, не надо выть, закатывать глаза и показывать клыки. Такие действия пугают людей, а в состоянии аффекта они способны на многое. Тихо подкрадитесь сзади и укусите в шею. Да, это не так круто выглядит со стороны, зато куда надежнее. Третье. Если вы девушка и пригласили парня вечером, чтобы выпить из него кровь, не следует одеваться в красное платье. Оно резко контрастирует с бледным лицом. Рекомендуется кремовый цвет. Если другого платья нет, тщательно наложите румяна. Люди очень подозрительны. Четвертое. Люди чаще всего приходят, когда вы спите в гробу. Они это любят. Во сне вы не можете оказать должного сопротивления. Если гроб находится в подвале старого замка, заводите будильник на каждый час. Люди не в состоянии обойти стороной такие места. Чем замок страшнее, тем скорее он привлечет незваных гостей. Пятое. Если вы встретили компанию молодежи, кусайте девушку, серую мышку, не выделяющуюся из толпы. От нее ожидается больше всего проблем. Лучше даже укусить два раза, на всякий случай. Красавицу-блондинку и симпатичного трепача-задушевника оставьте на сосание потом. Эти вреда не причинят. Шестое. Не надо вести долгие разговоры перед тем, как укусить. Увы, не на ток-шоу. Просто кусайте и сосите кровь. Иначе, пока вы распинаетесь, какой вы древний вампир из чудесного аристократического рода, к человеку на помощь подоспеют друзья с оружием. Эти твари всегда неподалеку и приходят обязательно. Седьмое. Если вы урод или инвалид, вас никто не заподозрит. В представлении людей вампиры – гламурные красавцы с томной бледностью либо девушки с большой грудью. Восьмое. Охотников за вампирами легко распознать. Эти люди носят широкополые шляпы, плащи и сапоги. В таком виде они появляются даже на пляже. Они очень мощны и способны в одиночку справиться с толпой вампиров. Попробуйте обойтись без драки. Объясните, что у вас вставные клыки, потому что вы едете тусить на Хэллоуин. Иногда они способны оценить такой прикол. Девятый. Люди уверены, что у всех вампиров полно денег, золота и нарядов. Вампиры в их романах похожи на присыщенных олигархов. Ходите в рубище, не мойтесь 10 лет, клянчите у всех бабло, набирайте в банках кредиты. Никто и не подумает признать в вас кровососа. Десятый. Помните, люди – это прежде всего еда. Вы убережетесь от массы неприятностей, если не забудете об этом. Многие вампиры пытались дружить с людьми или влюбляться в них. Любой психолог определит, что это странное отношение с едой. Никому из людей и в голову не придет влюбиться в колбасу. Глава вторая. Артерия Ху. Кафе рядом с Запорожским вокзалом. Бледно-сиреневые сумерки за окном густели с каждой минутой. Отчаянно зевая, Вера поместила оба локтя на пластик плохо вытертого столика. Глаза слипались. Борясь со сном, девушка ждала, пока ей принесут синтезированную кровь. Она заказала порцию еще четверть часа назад. Дешевая кровеносная станция, разумеется, не радовала глаз интерьером, да и не была призвана радовать. Стандартная псевдоклассика вампирского общепита. Красные обои с желтыми иероглифами, спящие на ходу официантки, отсутствие скатертей, колченогие стулья, потемневшие так, словно их натерли смолой. Плюс у китайского фастфуда был лишь один – цены на кровь вполне демократичны, и это особенно заметно на фоне всеобщего подорожания ресторанов, куда упыри забегали взбрызнуть вену. Из закоулков кухни показалась официантка. Глаза голодной Веры вспыхнули, но девица, держа на подносе графин крови, неторопливо прошла мимо. Вскоре сзади раздалось аппетитное бульканье. Девушка прокляла современный мир, тот, где быстрота насыщения вампира зависит не от его мускулов и зубов, а от скорости работников сферы обслуживания. Вере захотелось спать. Замучила дневная бессонница, никак в себя не придет, только-только поудобнее устроилась в уютном домашнем гробу, взбила как следует подушку. И на тебе, будильник взвыл отвратным волчьим воем. Вечер пришел, пора на работу. Дальнейшие события на автомате. Наскоро принять холодный душ, горячим мертвецам ни к чему. Накраситься вслепую и поскакать на завтрак. Можно, конечно, найти на кухне сырую свеклу, но трапезничать в одиночестве Вера не любила. Ежевечерне, тратя лишний час, она забегала в артерию Ху соснуть крови с добавлением кофеина. Завтраки проходили в обществе подруги, темноволосой Аниты, вампира из древнего рода южных аристократов с высоким уровнем депрессивного снобизма. Как и Вера, Анита принадлежала к клану упырей-вегетарианцев, из-за чего от нее отказались старомодные родители. Сонные вампиры за соседними столиками проследили за официанткой. Та поставила перед каждой из девушек по графину, чуть расплескав жидкость. Из горлышка емкости торчали гнутые красные соломинки. В других станциях овощную кровь и вовсе подавали тайком, в тонком шприце во избежание публичного скандала. «Приятного аппетита», — с издевкой сказала официантка. Анита на ощупь взяла графин, соломинка ткнулась между губами. «Погода-то сегодня полное говно», — пыталась завязать беседу Вера. «Угу», — буркнула Анита, не поднимая глаз. Зажав в когтях книгу, она не отрывалась от очередного опуса «Энн Райс», прославившейся натуралистичными триллерами про злодеяния средневековых людей. «Сучки бесстыжие! Надо же, на глазах у всех! Дракулы бы хоть побоялись!» — надрывно раздалось из зала. Вурдалаки оживились, точнее сказать, омертвели, предвкушая скандал. Бабушка-упыриха, шнырявшая между столиками, чтобы вылакать загустелую кровь с донышек недопитых графинов, не выдержала лицезрения вампиров-вегетарианцев. С шипением подняв морщинистую длань, старуха вытянула в их сторону черные когти. «Разве за это мы бросались на осиновые колы?» — возвысила она голос с девичьей патетикой. «За это ли наши сердца рвали серебряные пули, а кожа покрывалась жуткими язвами, попав под душ из святой воды? Чтобы две зажравшиеся бляди сегодня сидели и сосали свекольный сок с виноградными витаминами, предав веру, заветы зла, забыв трупы предков?» Анита помолчала. Она, похоже, не слышала крика души бабушки-упыря. Вера оказалась менее терпимой. На звук колокольчика явился лично хозяин заведения фастфуда, пожилой китайский вампир Ху Лю. «Ху», — бесцветно сказала Вера, — «я каждый вечер прихожу к тебе завтракать и не хочу проблем. Если в условиях кризиса тебе не нужны клиенты, то...» Ху не стал спорить. Распахнув дверь, он выбросил бабушку на улицу вместе с клюкой, окровавленным графином и лозунгами. Дело было даже не в угрозе Веры и не в известном принципе «клиент всегда прав». Владелец артерии Ху ощущал себя на одной чаше весов с вампирами-вегетарианцами. В мире кровососов он считался существом второго сорта, если даже не хуже. Переселенцы из Поднебесной, китайские вампиры Куангши, были единственными, кто принципиально отказывался пить кровь. Даже для вида, даже формально, даже синтезированную. Дело было совсем не в буддизме. Куангши издревле питались только янь, жизненной энергией людей, превращая здорового человека в иссохшую мумию. С вампирами их роднило могильное происхождение. Куангши пришли в мир из захоронений, обычно их воскрешали злые силы умершего колдуна. С общекитайского диалекта мандарин имя Куангши переводилось как «хромающий труп». Своей незаурядной внешностью вампиры Поднебесной вполне оправдывали это название. Высокие, тощие, глаза размером с блюдце. В Европе, воспитанные на образе тонколицего юноши в черном плаще, подобные мутанты обречены на роль изгоев. Славянские кланы, кичившиеся древностью, и вовсе полагали подавать вампирам из Китая руку натуральное западло. Большинство куангши проникло в Московию нелегально. Шифруясь, они работали на стройках, воздвигая клоны валашских замков и храмы Дракулы. Кровяной бум часто переплетался с религиозным. Хромающие трупы вкалывали за еду. Владельцы строек предоставляли куангши наборы из бродячих кошек. Из такой роскоши много янь не высосешь, но вампиры были рады, в Поднебесной уже не осталось живых существ, включая дождевых червей. Счастливчики, получившие разрешение на легализацию, открывали недорогие кровеносные станции. В условиях падения экономики их клиентура неуклонно росла. Ху Лю вернулся за стойку. Ловко вращая кистями рук, китаец отмывал кровавые разводы с графинов, умудряясь при этом не сломать десяток тонких когтей. Поняв, что шоу завершено, посетители переключились на ТВ. И вновь сообщение с горячей точки. Моргая красными глазами, официально скулил диктор. Сегодня в Масульском вилаете Османской империи совершено дерзкое нападение на базу Союза графств. Боевик Альгуль, сидя на цистерне святой воды, врезался в военную колонну. Экран мигнул тусклой картинкой. Ошметки тел вампиров, плоть в дымящихся язвах, кожа, стекающая на землю, словно расплавленная пластмасса. Сообщение не вызвало эффекта. К военным сводкам тут давно привыкли. Анита придала ушами, не в силах оторваться от триллера. Вера отвернулась. Ее интересовали лишь новости экономики. Бежать покупать евро до обеда или немного подождать? С войной и так все понятно. Графские вампиры увязли в болотах вилаетов. Собственно, войны бы не было, если бы не вечное желание союза графств заточить все вампирские расы под стиль Дракулы. Ближний Восток населяли альгули, демоны-кровопийцы, в основном женского пола, с искривленными, как у диких кабанов, клыками. Девушки брали энергию с заброшенных кладбищ, где хоронили умерших грудных младенцев. Там же они предавались лесбийской любви с пожиранием мертвечины, возбуждая жажду крови. Пять лет назад вдруг обнаружилось, земли дикарей имеют сочные луга, пригодные для выпаса тысяч коров и производства сотен тонн крови. Масс-медиа сразу обсосали невесть откуда взявшийся слуг. Лидеры Аль-Гули добились успехов в нелегальном культивировании чеснока, и пошло-поехало. Своевременные фоторепортажи о трупоедстве потрясли своим натурализмом вампирское общество, а чеснок усугубил ситуацию. Великая ложа злобы в Нью-Йорке обвинила Аль-Гули в нарушении принципов Международного кодекса кровососания. Приезд солдат и дантистов с целью исправления формы клыков привели к уходу демонов в подполье. У баз зазвучали взрывы бомб, начиненных крестами. На пути патрулей лопались баллоны со святой водой. Контингент Союза графств пронзал Аль-Гули финиковыми колами и опрокидывал на боевиков минареты. Луга освоили привозные коровы. Их развелось столько, что цены на кровяной бирже упали. Ведущий продолжал нудно бубнить, но Вера его уже не слышала. Слизывая капельки синтезированной крови, она подавляла зевоту, предаваясь размышлениям о своем скучном существовании. Стыдно признаться подруге, уже 40 лет не закадрит мужика на рабочем месте. Тот не ведется на макияж, игнорирует мини-юбку, не замечает сексуально подточенные клыки. Порой даже появляются сомнения, да мужик ли это вообще? Если так подумать, в Кирилле мало от классического вампира. Скучные, бедные, без стремления к карьере, в повсеночном поведении не чувствуется даже малейших зачатков зла. Подумаешь, повесил календарь Дракулы над рабочим местом. Он у всех сейчас висит, религиозность в моде. А мода – страшная вещь, бессмысленная и беспощадная. Толпы упырей наращивают клыки из акрила, с краской, стразами-звездочками, блестящей полировкой. Природные вампирские зубы утратили смысл. Почти все вурдалаки пьют кровь из стаканов, подавляющее большинство давно забыло, как прокалывать резцами кожу. А насколько модной сделалась диета? Казалось бы, полный абсурд. Дураку понятно, что кровососущие мертвецы не могут терять массу тела, плоть у них не живая. Но кого смущает подобная мелочь? Клиники в Москве растут как грибы. Дипломированные диетологи проводят лекции, сеансы гипноза для подавления аппетита, снимают ломку по отсутствию горячей крови. Вампиров, сидящих на диете, легко вычислить. Они бледны настолько, словно вымазались мелом. Кожа становится попросту белоснежной. Порежутся случайно. Кровь не идет, ранка трескается, осыпается пылью. Откуда взяться жидкости в обескровленном организме? Популярность диеты мутировала в обязаловку для гламурных вампиров. Вера навскидку могла вспомнить 10 существ, не вылезающих из диетических салонов. За примером далеко ходить не надо. Взять хотя бы Катю, сестру-близняшку Кирилла. Точно пьет кровь не больше, чем раз в месяц. Белая, как мел, тело едва ли не светится, клыки тонюсенькие и прозрачные, а глазища зато пылают, словно огни прожектора. Все перечисленное в общей сумме дает огромный плюс, ведь на белой личико сильно заглядываются мужики. Мысли Веры завертелись, как волчок. Капелька крови упала с губы в стакан. Вампирша тяжело заскрипела клыками. Ух, ну надо же, заработалось, совсем с головой плохо стало. Всего 2 ночи назад Катерина забегала к Кириллу в офис, но того не было на месте, срочно вызвал босс на разбор полетов. Катька просидела за столом Кирилла целый час, ужасно нервничала, пялила глаза на китайский будильник. Так и не дождалась. Получила СМС, вся задергалась, вскочила со стула и как рванет на выход. На бегу пожаловалась, устала звонить брату, мобильник выключил. Ну так еще бы. Кирилл не берет трубку по простой причине. У него в финансах завелась северная полярная лисичка, или в вампирском просторечии – писец. Зарплата мизерная, долгов выше крыши, как выкручиваться – непонятно. Неделю назад к нему приходили ростовщики из Носферату Финанс, банка, выдающего упырям кредиты под кровные проценты. Кирилл, разумеется, не дурак, войти не пригласил, поэтому коллекторы сунули письмо с угрозами в почтовый ящик. Но это временная победа. Проценты щелкают, будет штраф по суду, отдать ненасытным банкирам половину суточной дозы крови. А кому из вампиров такое понравится? В общем, Катька скрылась, съедая глазами дисплей мобильника. На прощание взяла с Веры слово, что та передаст Кириллу. Пусть брат найдет ее как можно скорее. Вера хранила обещание ровно 5 минут, отвлеклась на болтовню с подругой. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Ой-ой-ой, неудобно просто по-ангельски как-то получилось. Кирилл уже наверняка в вампире. Плоский манагер приходит в контору раньше всех. Она искупит вину, заставит включить телефон и позвонить Катьке. Рано или поздно Вера Кирилла захомутает, он ее потенциальный кавалер, необходимо подружиться с его сестрой. В средневековье сестры вампиров-девственников выполняли роль первых любовниц. Слава Дракуле, что верховный шабаш жрецов 100 лет назад запретил этот инцест. Вера отодвинула стул. Проехав задней ножкой по кафельной плитке с иероглифами, тот издал протяжный визг, будто кто-то царапал когтями ржавую трубу. Расстегнув сумочку, достала кошелек, положила на столик деньги. Влад Дракула на банкноте был изображен в профиль, мученически закатив левый глаз, словно недорезанная курица-бройлер. «Созвонимся», — бросила она полусонной подруге. «Ага», — хрустнула страница Аниты. Упыри вокруг не шелохнулись. Вдоволь успев откомментировать двух вегетарианок, они погрузились в пятиминутный сон. Традиция средневековых вампирских пиршеств, которую упорно соблюдали многие, так же, как и срыгивание малой толики только что выпитой крови. Стараясь не поскользнуться в кровяных лужицах, Вера зашагала к выходу. Она не увидела, как за ее спиной лицо теледиктора сменило фото девушки в форме службы вампирской безопасности. В верхней части снимка крутился крупный красный шар с надписью «Находится в розыске». Китаец Ху Лю, оставив в покое графин, надел очки. Щуря и без того достаточно узкие глаза, он, пошевелив губами, по слогам прочел мигающие на экране алые буквы. «Милена Зубкова». Пожав плечами, Куанг Ши отвернулся. Это имя не говорило ему ничего. Провал в памяти номер 4. Армия бессмертных. Жажда ушла. Так же давно, как и появилась. Она исчезла навечно, и для такой надежды имеются все основания. Сейчас уже самому смешно вспоминать. Еще пару месяцев назад он охотился в темных закоулках дворцовых комплексов, умирая от жажды. С дрожью в лапах, выслеживая дичь, мечтал лишь об одном – потушить огонь, сжигавший вены. Теперь все изменилось. Зверь больше не голодный одиночка, затравленно мечущийся в ловушке каменных тоннелей, прижимающий уши от любого звука, даже скрипа сверчков. Он вовсе не проклятый изгой. Его природное состояние ничуть не наказание богов, как он предполагал прежде, а неведомая награда, посланная с небес. Зверь перестал терзаться мыслью, кто он и зачем появился в городе дракона. Нет никакого смысла. Имеет значение не то, что было и будет, а лишь то, что есть здесь и сейчас. Он пришел в этот мир дрожащим полуживотным, минуло малое толика времени, и он превратился в бога. Обращенные существа зовут его «хозяин». Им кажется, что этим словом они особо отображают свое преклонение. Нет-нет, ни один из детей даже во сне на такое не способен заметить подлинный блеск небесных звезд его величия. Он – повелитель армии созданий ночи, выкормленных и выпистанных им, подобно стае безродных щенков, плоть от плоти его и кровь от крови. Судьба сделала зверя родоначальником новой расы, поручила ворваться в историю вождем бессмертного народа. Детям предстоит заселить окрестные земли, заменив собой никчемное человечество. Это божественная миссия, и ее надлежит выполнить именно ему. Повести послушное стадо во мраке, выкупав создание ночи в кровавых озерах, осветив сухие долины мириадами красных глаз. Его дети заселят глинобитные дома по обе стороны реки, подмяв под себя город дракона. Они до дна выпьют силу смертных, растерзав их тела в клочья, сделав верными солдатами отрядов хозяина. Он обратит их в свою веру. Новую веру, темно-красного цвета. Сладкая кровь из сердца царя Бавеля станет украшением его стола, а бородатая голова повиснет на стене напротив статуи крылатого чудовища в чешуе. Зверь воссядет на подушке золотого трона. Власть в главном городе вселенной по праву принадлежит тому, кто обладает реальной силой. С каждой ночью число сторонников тьмы прибавляется. Царедворцы, угодливой толпой окружавшие трон дракона, тают один за другим, быстрее кусочка масла на солнце. Что такое люди? Они глупее обезьян. Макака уважает силу, но она не станет поклоняться любому, кто наденет царскую диадему. А вот люди на это вполне способны. Он больше не слушал ударов в ушах. Иллюзия дыхания ушла, как сон. Значит ли это, что он мертв? Возможно. Боги не должны дышать. Стук из сердца тоже нет, хотя свежая кровь, особенно после обеда, переливается и пульсирует в жилах. Непонятно, одной ногой он в могиле, другой среди живых. Впрочем, это мелочи, с недавних пор его беспокоила совсем другая вещь. По загадочной причине он полностью утратил желание обладать самкой. Пришла весна. Он должен, он обязан чувствовать сладостные позывы к любовному гону, желание догнать самку в сухой долине среди желтых гор, ухватить ее зубами за загривок. Рыча, бурно спариться при свете полной луны. Однако ничего не происходило. Органы воспроизводства оставались безжизненными, словно снулая рыба. Возбуждение больше не сжимало мохнатые чресла. Оставалось лишь злиться, глядя, как на сборищах в подземелье медийского сада пир завершался оргией. Дети наперебой совокуплялись с обращенными служанками. Он же стоял на постаменте, с ненавистью вдыхая кислый аромат разгоряченных тел, повисший в спертом воздухе подземелья, прорезанный запахом спермы. Он ничего не ощущал. Ничего. Огромный волк, который мог тягаться размерами со львом, возлежал на небольшом возвышении, трех золотых плитах. Как известно, золото подобает царям и богам. Красные глаза тускло и мертво мерцали, как звезды в далеком небе. Десятки существ пали ниц к его лапам, готовые с радостью выполнить любое желание могущественного хозяина. В самом центре подземелья преклонил колено один из первых обращенных, начальник дворцовой стражи, царедворец Шамаш. Рядом в раболепном поклоне застыл верховный жрец Нергал, его бывший заклятый враг и вечный соперник. Отныне навсегда их вражда забыта. Обоих объединяло верное служение новому господину, и все Бавельское царство не стоило даже пылинки с подушечек волчьих лап. Они умерли, но теплая кровь воскресила их к жизни, связала с хозяином невидимой красной нитью, навеки протянувшей сквозь сердца и умы. Противники в прошлом, они стали слугами новой расы. За их спинами виделись плотные ряды стражников, храмовых слуг и жрецов, нарождающиеся армии бессмертных. Голые рабыни, привязанные к столам, напрасно молили о пощаде. Теплокровные блюда, предстоящие трапезы, избавление от жажды, сладкое счастье при общении к загробному миру теней. Пиршество начнется с минуты на минуту, едва только тучи откроют над Мидийским садом желтое око луны. Хозяин не увидит это, но почувствует. Земля грота, заскорузлая от пролитой крови, покрылась бурой коркой. Обращенные знатные дамы, жены министров Авилумов, по-змеиному извивались на полу. Лаская себя, они заходились от стонов в предчувствии экстаза. Все ждали только его слов. «Мы не должны терять драгоценное время зря», — хрипло произнес волк, и вопли женщин разом утихли. «Я приказываю. Каждому из вас надлежит до конца недели обратить еще троих. Действуйте смело, но осторожно». Дети не ответили согласием. Лишь по той причине, что и так было понятно. Противоречить хозяину не посмеет никто. Обращенные обитали в дворцовых комплексах, и хозяин удерживал их от проникновения за пределы зубчатых стен в город священного дракона. Да, дети отличались от людей разве что излишней бледностью, но чернь дотошна и любопытна. Поползут слухи, возникнут сомнения, схожие с теми, что родились у жреца Нергала. Вот где опасность. Зверю открыт чужой разум, но вблизи они состояние. Ручейки мыслей сольются в ревущий водоворот, и тогда стихию не остановишь. Невозможно перегрызть горло каждому вольнодумцу. Пока это и не нужно. Шут убит, вмещает целые реки превосходного алого нектара. И каждому человеку, у кого он течет в жилах, со временем предстоит стать воином армии хозяина. «У царя Бавеля еще много слух», — продолжил волк, сжигая детей пламенем взгляда. «И пока мы слишком слабы, чтобы вступить с ними в открытый бой. Но, дети мои, похороните сомнения. Скоро, очень скоро город дракона будет принадлежать нам. Я возлагаю на тебя обязанность обратить Мардука». Моргнув обоими глазами, хозяин уставился в бледное лицо Шамаша. «Он твой близкий друг. Заполучив Мардука, мы обретем прямой доступ к самому царю. Конечно, он доверяет тебе, но единокровному сыну доверяет больше». «Да, хозяин», — за могильным шепотом прошелестел Шамаш. Удовлетворенный ответом, волк спрыгнул с постамента. Это явилось сигналом к началу пиршества. После того, как хозяин вкусил из горла жертвы, подземелье наполнилось чавканьем. Кровь брызгала на пол и в потолок. Дети, вне себя от восторга, ловили рубиновые капли ртами. Один лишь Нергал задержался с пищей, осмысливая сказанное хозяином. Господин ошибся. Скорее всего, случайная оговорка. Жажда пересилила дальнейший ход его мыслей. Превратившись в одержимую голодом тварь, он метнулся в самую гущу обращенных.